Кире Борода один обитал в двухэтажном, но довольно скромном домике с большим гаражом, у которого стояли несколько легковых машин. Сам хозяин, невысокий, смуглый, с очень густой, но короткой черной бородой мужик, что-то сосредоточенно плавил в тигле под реактивный шум мощной пропановой горелки, поэтому заметил нас с Хип не сразу. — О, новенькие! Здорово! В черной бороде обозначился яркий ряд крепких зубов, а в глазах заискрилось радушие. — Босс предупредил, чтобы ждал вас. Только я уж решил, что вы того, заблудились. — Привет и всем! Это здрасте, значит. — Фига себе, пушки у вас красота! Откуда такое сокровище? — Трофейные. Я улыбнулся, пожал широкую, в следах машинного масла, крепкую ладонь. — Навье смотрю. Киря, быстро взглянув, смял и сунул в карман записку сиониста. — Ух ты же! Хеклер и Кох! Опять 20 дюймов! Фига себе! Настрел большой? И бельгийка красавица под малый калибр. — Да, ребята, и круто! — Не, ерунда. В общей сложности выстрелов 6-8. Я передал хакер в руки мастеру, и тот внимательно, с живым интересом, осмотрел его от приклада до дульного среза, взвесил на руках. — Нулевой. Новый, значит. — Вот что, дружище, эту пушку береги. Такое здесь фиг найдешь. Ствол не выточу. Станок подходящий, в общем, уже есть у меня. А вот металла нужного пока что хренушки. Короче, есть к тебе предложение. Все равно атаман сказал вам подарок оформить. Выбирай. Могу лазерный дальномер подогнать и отличный бинокль. А могу вам эти стволы доделать. — В смысле доделать? — Хорошие у вас пушки, Седой. Чудо просто. Знаешь, как потом после них на обычный армейский ширпотреб обратно пересаживаться хреново. У ствола-то ресурс имеется. Пуль 1004, в лучшем случае 5 выпустишь. И даже при хорошем уходе про точность можешь просто забыть. Скорость высока у пули. 960 в секунду. Давление и температуру газов, представляешь? Там у дульного среза патрон под дульце гильзы проваливаться со временем начнет. И фигня это, в общем, очень неприятная. Буржуинам-то проблемы не видно, чтобы деталь заменить. А у нас тут зона, места дикие, и у НИИ нормальных пушек не допросишься. Такой ствол я новый не сделаю, а найти будет сложно, дефицит. Я неопределенно хмыкнул, пока еще не понимая, к чему клонит Киря. В общем, сталкеры, вам и нафиг не нужен ни бинокль этот, вон оптика какая у вас уже стоит, ни дальномер, ни на стрельбище мы тут. И глаза загорелись у бороды, и с удивительным вниманием, даже нежностью, положил он мой хакер на стол... Да не просто так, а чистую ветошь подстелил. И взялся за Скарлетт. Долго, молча осматривал, хмыкнул. Короче, вот что. Ствол и все подвижные части, особенно УСМ и газоотводную систему, я бы вынул, сталкеры, и отдал мне повозиться. Потрачу для такого дела горнила, честное слово. Поподробнее. На заднем дворе я ванну из свинца отлил, специально для такого дела. И кирпичом обложил, чтобы меньше фон был в процессе. Если в этой ванне вдавить хрусталек в горнило, то возникнет аномалия часов на 8. Горн называется. И если в эту ванну заранее все нужные железки сложить, а потом туда же сборку кинуть, то сносу металлу не будет, сталкер. Аномальная закалка и деформационная регенерация. Вот, смотри. И Киря достал из кармана небольшой ножик с цельнометаллической рукояткой, после чего, высекая искры, несколько раз с силой саданул клинком по наковальне, возле которой уже остывал тигель. Кончик клинка, как и следовало ожидать, замялся в сторону, но, правда, куда меньше, чем я ожидал. Смотри, сталкер, какое чудо зона сделать может! На глазах блик замятой кромки исчез, и едва изогнутый кончик медленно, со скоростью минутной стрелки, вернулся на место. Вот оно! Похлеще любых институтских экспериментов. Память формы и структуры, восстановление мелких деформаций и трещин, повышенная твердость и прочность. Золотая мечта металлургии, сталкер. Новая эпоха материалов. Но искусственный горн, к сожалению, закаливает только металлы, разрушая все остальное. А вот если настоящую, природную аномалию найдешь, то и дерево, и пластик, все станет крепким. Если надыбаешь такое в зоне, не забудь. Все тени в пределах горна очень темные, в черноту отдают. И чем темнее, тем аномалия моложе и лучше. Только такая и годится. Один мой хороший товарищ в таком горне лопатку саперную себе закалил. Инструмент получился вечный. Замки рубил, ну. Только смотри, не помри в процессе. Там того, моментально лыжи склеиваются. И вещь в ней не оставляет до полного исчезновения аномалии. Если проклюешь этот момент, то не будет тебе никакого усиления. Останется прочность, как и раньше. Киря попробовал пальцем кончик ножа, хмыкнул. Ишь ты, какой холодный стал. А затем обратился уже к нам. Ствол, кстати, еще и кучность немного повышает после такого мероприятия. Ну как, согласны? Это дорого, конечно, но деньгами я не возьму. Это наш общий вам подарок за бандитов. А вы, сталкеры, ежели в зоне горнила найдете или хрусталек, то несите мне, не сдавайте сибиряку. Просьба такая, душевная. И Киря ловко разобрал хакер, что называется, по косточкам, сильными, уверенными, но очень аккуратными движениями. Такая же точно судьба постигла и Скарлетт. Все нужные детали Борода разложил на дне свинцовой ванны так, чтобы они не прикасались друг к другу, а потом принес из дома два контейнера. «Поможешь, Седой, крышку потом положить? Только это быстро надо, пока пучки не полетели, чтобы не облучиться». «Само собой. Колдуй, мастер». «Ага, зырь, это интересно». Из одного контейнера Киря достал сплющенный полупрозрачный шар тускло-серого цвета с быстро бегающими внутри него мутными пятнами, а из другого — знакомый мне и довольно дешевый хрусталек, похожий на стеклянный карандаш с множеством мелких граней. Острый конец карандаша противно со звуком вилки по стеклу скрежетнул по поверхности шара, но скрип стих после короткого, громкого, сухого треска, и хрусталек начал плавно погружаться внутрь артефакта. Мутные пятна горнила забегали быстрее, и между ними проступило тусклое фиолетовое сияние. «Готово дело!» — Киря опустил наливающееся светом образование на дно ванны. «Давай, Седой, быстро!» И мы вдвоем, кряхтя, подняли тяжелую свинцовую плитку и водрузили ее с глухим колокольным звоном на ванну. «Первый раз слышу, как свинец звенит!» — усмехнулся я. «Еще бы! Уже шестой раз тут аномалию делаю. Что ж ты хочешь?» Оно, конечно, на свинец это поле фигово ложится, не сталь, но за столько раз чуть затвердело. Отходим, Седой. Я флажки по периметру повешу, чтобы никого к саркофагу с дура не понесло. Вон, видишь? Посмотри и запомни. Я проследил за жестом Бороды и увидел, как на глазах потемнела тень от ванны, налилась чернотой, словно в лунном кратере, и ярко, контрастно выделились на земле отдельные камешки и травинки. «Артефактом капут», — улыбнулся Киря. «Но процесс хорошо пошел. Часиков через пять крышку свалю и щипцами все достану. А вы пока погуляйте так». «Давно я хотел этот запас на действительно стоящую штуку потратить. Спасибо, бродяги!» «Тебе спасибо, Киря. Обожди благодарить», — Борода отмахнулся. «Бяка тоже случается. Если хрусталек весь в горниле не растворится, то аномалия выйдет с дефектом». «В смысле?» — опешил я. — Ну, как тебе сказать? У меня один раз заказные поршни для иномарки расплавились. И заметь, без повышения температуры. Серебряная такая лужица вышла. Красивая, кстати. — Но ты не переживай, сталкер. Риск — дело благородное. Вероятность такого случая — 1 к 5, не больше. — Киря, блин! Я начал немного закипать. — Слабо было предупредить сразу. — Сразу вы бы не согласились. И мастер, глядя на наши лица, вдруг расхохотался. — «Да не парьтесь вы! Шучу я так! Заходите сегодня вечерком, после собрания, в наш трактир. Отметим знакомство. Ага. Заодно и вам стволы припру после техобслуживания. Седой, ты по такому случаю угощаешь. Учти!» К 7 вечера в центре начали собираться сталкеры, там, где две главные улицы поселка пересекались довольно большой площадью. Тут были липовый скверик, круглая из крашеного бруса крытая эстрада для выступлений и даже детская площадка, почти полностью демонтированная за исключением турников. Перед эстрадой рядами располагались пластиковые кресла, врытые в землю, и просто лавки из оструганных бревен, целый штабель которых располагался тут же. Сионист, кивком головы поприветствовав общество, встал на возвышение рядом с эстрадой, и голоса стихли. «Здравствуйте, друзья!» Негромкий голос сиониста, тем не менее, был очень хорошо слышен. Не будем затягивать. Сегодня на решении общества есть несколько небольших дел, надо обсудить. Ну, начнем. Паша Миллион, выходи на сцену, награждать будем. Из рядов сталкеров, удивленно улыбаясь и быстро посматривая по сторонам, вышел крупный, довольно высокий мужик с сытым, немного лоснящимся лицом, хмыкнул и поднялся на дощатый пол. «Вот, друзья, наш добрый соратник и честный мужик Паша, которого мы все знаем». Сионист улыбнулся, но протянутую Пашей руку почему-то не пожал. «Расскажи-ка нам, Павел, как прошла твоя ходка недельной давности, а?» Эмильон на долгую секунду просто снял улыбку с лица, но тут же ее вернул, хотя на лбу высыпал пот. «Да голяк вообще! Не фартит! По нулям я тогда пришел, атаман!» «Ну, спорить не буду. Синий магнит и лампа действительно так себе добыча!» Сионист, понимающе покачал головой. «Зачем такие пустяки в лагерь нести, когда можно их налево толкнуть? И никаких, заметь, налогов, все свое, родное, кровное, да, Павел?» В рядах сталкеров зашумели, а Мильон вытер лоб рукавом и затравленно осмотрелся. «А раз не фартит и общество тебе верило, то пил и кушал ты, Паша, за одним столом со всеми бесплатно, правильно? И от взноса за май мы тебя, друга Ситного, освободили по той самой причине, распределили траты по всем мужикам». Паша промолчал, а гул сталкерских голосов напротив стал громче. «Мужики!» — Мильон с трудом разлепил сведенные челюсти, и я заметил, как сильно осип его голос. «Мужики! Бес попутал! Как увидел я эти чертовы цацки, просто не свой стал! Все долги отдам, мужики!» Паша полез в карман разгрузки покрова, вынул толстый мятый сверток банкнот. «Вот, начальник, тут все, ничего не потратил. Не 20% отдам, а 30%. Оштрафуй, атаман, больше не буду». «Конечно, не будешь», — сказал грустно сионист. «Я тебе, Павлик, неделю ничего не говорил, в расчете на совесть. Думал, вдруг она у тебя есть, и ты сам ко мне придешь. Но ты не пришел. И сегодня награда все-таки дождалась героя. Ну, общество, что скажете?» В разнобой послышались крики. «Свободен! Гуляй, дядя, нахрен отсюда! Вот ведь сука! Надо же, какая крыса!» «Мужики!» — заблажил в голос Мильон. «Я половину отдам в общий котел! Честно! Все отдам! Хрен с ним!» «Ты и слово «честно» уже несовместимы, Павлик!» Сионист посмотрел на сталкеров. «Прошу поднять руки тех, кто за то, чтоб Паша остался с нами и исправился». Руку никто не поднял. «Общество тебя больше не знает, Мильон». Главный сталкер похлопал Пашу по плечу. «И денег нам твоих уже не надо. Собирай манатки, и чтоб до темноты тобой тут нигде не воняло». «А куда я пойду?» Глухо и как-то обреченно выдохнул проштрафившийся Павлик. «Куда хочешь. Но не в наши лагеря. Весточку я разошлю. Ходи вольным бродягой, одиноким, понимаешь, волком. У тебя это хорошо получается. Все, разговор закончен. Пшел отсюда. Так, дальше о приятном. Принимайте пополнение. Седой, Гайка, покажитесь обществу». Мы поднялись на сцену, и по нам прошлась почти сотня внимательных взглядов. «Бродяги хорошие, честные, ручаюсь лично за них, так как знаю уже давно, много лет. Мастера своего дела, прошу любить и уважать». Сионист осмотрел собрание. «С ними два заказчика, тоже свои люди. Всех тоже знаю. Принимаем. Кто против, поднять руки и пояснить, почему». Послышался одобрительный гул, ни одной руки не поднялось. «От себя добавлю, что Седой с Гайкой серьезно помогли обществу. На их деньги мы улучшим больницу и отремонтируем второй насос скважины. Костоправ, новые инструменты и светильник я уже заказал. Жди». Высокий и на вид уже пожилой сталкер в кольчуге М поднялся с бревна, поправил очки и в приветственном жесте, сцепив ладони над головой, негромко произнес: «Благодарствую». «Они же вместе с Толей зачистили одну из шакальих банд», — продолжил сионист. «На дорогах теперь будет безопаснее». Одобрительный гул усилился. «Седой, здорово! Мировой мужик и девка, смотри, какая красивая!» — добавил кто-то. «Я не свободна, учтите!» — со смехом выкрикнул Хип. «Эх, жалко! Здорово, сталкеры! Рады видеть! Вливайтесь! Ну, всех с пополнением!» «Это еще не все люди!» Голос сиониста разом вернул тишину. «К нам пришла в лагерь еще одна барышня. Вика, выходи!» И на помост к нам поднялась миниатюрная, тоненькая, похоже, китаянка, и церемонно поклонилась. Сионист подтвердил мою мысль. «Вика родилась в Москве, в китайской семье, но гражданка России. Осталась одна, возвращаться некуда, родных, друзей нет. Начинающий сталкер. Больше года ходила одиночкой, сейчас попросилась к нам. Внесла в общество две штуки ползучего серебра, вертячку и сверху $600. Кто против, поднять руки». «Да, конечно, берем!» — гаркнул кто-то. «Я бы баб вообще без вступительного взноса принимал. Они тут нечастые гости. Слышь, атаман, зови их к нам побольше, ага?» Послышались дружные выкрики. «Само собой! Дело нуль говорит. Зови, атаман!» «Добро пожаловать!» «Русские с китайцем — братья навек, как в Союзе говорили. Оставайся, не обидим». «Если обидите, пеняйте на себя. Всех предупреждаю». Сионист улыбнулся. «Общество тебя приняло, Вика. Дом номер 16. На втором этаже две комнаты твои. Там у нас только барышни обитают. Иди знакомься». Вика улыбнулась и, махнув в быстром поклоне и сине-черным хвостом волос из-под бейсболки, прихватила укороченный автомат, рюкзак и бодро пошла к новому жилищу. «Еще один бродяга скоро подойдет», — заявил сионист. «Через пару дней ждите. Ушел от бандитов, когда про нас узнал. Звать его Гурман, и я за него почти спокоен. Почти. Примем? А чего не принять? Только присмотреть бы надо за ним вначале». «А это верная мысль, Грек. Посмотрите, мужики, мало ли чего я упустил. Хотя и не должен», — согласился атаман. «Но свой вроде. Дальше. Нужны добровольцы за списание июньского взноса, поставить вышку у северных ворот и поправить секцию забора. 5 человек в распоряжении Кири Бороды». «Так, хорошо. На ближний патруль. 8 человек добровольцев. 2 дня и 3 ночи в усилении периметра». «Вижу. Есть. На кухню 2 помощника. На неделю». «Тоже есть. И подумайте, кто уже готов в Саларьево съездить, разведать. Все, что там найдете, без налога, но взамен сделать маршруты. Нет желающих еще?» «Думаем, вождь», — буркнул кто-то. «Набираем народ, чтобы опытнее». «Ну, думайте», — согласился сионист. «Если что, меня берите. Вместе поглядим, что там да как. Утром от нас Толя уезжает. Кому надо посылки там или самим доехать, говорите сейчас. Киря, 2 машины с тебя. А с вас, общество, вооруженное сопровождение. На будущее заранее сообщай. Колеса у нас теперь тоже есть. Будем встречать». Толя встал и, молча кивнув, снова сел на место. «Все, закончили. Общество, спасибо за внимание». Сионист сошел с возвышения, едва заметно махнул мне рукой. «Задержись, мол». Сталкеры разошлись, а их главный, сев на бревно, хлопнул рукой рядом. Я тоже сел. «Ну, Лунь и Хип, вот так мы и живем. Нормально, атаман, хорошо устроил. Давно хотел так. Раньше не выходило», — вздохнул сионист. «А сейчас вот крепко надеюсь всех честных бродяг собрать в одно большое правильное общество, Лунь». «По-моему, у вас неплохо получается», — заметила Хип, с уважением взглянув на сталкера. «Не у меня, а у всех вместе», — улыбнулся сионист. «Надо в силу нам входить, сталкеры. Хорошую, крепкую силу. Нашу. Чтобы вместе. Хватит одиночками умирать. Хватит, чтобы о нас ноги вытирали и по одному в зоне отстреливали. Если выживем, если не сотрут нас, то мы это сделаем, сталкер. 2 поселка есть уже, 154 человека. Время от времени выцепляем отдельных гадов, выкидываем, но хороших людей много. Я даже больше скажу». Сионист поднялся, его глаза загорелись. Никогда я не видел в таком воодушевлении обычно спокойного, невозмутимого бродягу, как правило, очень неразговорчивого. Изменился сталкер. «Каждый человек здесь свободен, и каждый с оружием. Никто никому не хозяин. И всякий из нас — власть, Лунь. Все вместе решаем и все делаем по справедливости, наконец-то. Знаете, сталкеры, я страшную вещь сейчас вам скажу, но вы над ней подумайте как следует. Зона сейчас для всех людей не наказание, нет. Не беда, а великое благо, друзья. И дело не в технологиях, не в анобах всяких. Хотя, конечно, мы с ними в будущее быстрее побежали. Не в них дело. Сионист выдохнул и зло с холодным прищуром посмотрел на север. Я хочу сказать о том, что до зоны не существовало в мире силы, способной вычистить дерьмо из мозгов. Всю эту плесень и гниль, кислую блевотину глянца и телеэкрана, мусор и шлак в извилинах. То, что делалось с человечеством до зоны, было кошмарно, сталкер, кошмарно и отвратительно. То, как превращали мыслящего человека в жрущую свинью у лохани, как выжигали из душ все людское, оставляет там только жадные инстинкты животного. И все силы человечества были направлены к тому, чтобы доставить этому животному ровно столько дешевой жратвы и такого же дешевого зрелища, чтобы он никогда даже не вспоминал о своей человеческой сущности. Чтобы раб не мечтал о свободе, а еще больше жрать и дольше веселиться, и ни в коем случае не думал сам, и, главное, другим думать не давал. А потом в большие города пришла зона. Не во все, к сожалению. И это был не судный день, сталкер. Нет. Это наше чистилище. Шанс не стать совсем уж выродками, скотным двором. Потому что если человеческое общество добровольно придет к свиноферме, то дальше дорога ему только на бойню. А пока, пусть хотя бы здесь, в этом поселке, люди будут вооружены и свободны. Это способствует развитию в человеке множества хороших качеств, я так думаю. — Нет, сионист, это вряд ли, — негромко произнесла Хип. — Я много по электричкам музыки играла на гармошке. В детстве, да. И все видела, все эти лица. Поэтому сомневаюсь, что зоны что-то исправят в людях. — Думаешь? — сионист с интересом посмотрел на стажера. — Смотри, есть сейчас в мире какая-нибудь война? Хоть одна, ну, самый маленький конфликт. — Я сразу скажу. Нет, наверное, впервые за всю историю, Хип. Войска теперь другим заняты, перед лицом общей для всех угрозы. Союзы заключаются. Ага. Вон, НИАЗ уже международным стал. По телевизору развлекал его меньше? В разы меньше, барышня. Вот на тебе одежка сейчас. Чьего производства? Нашего, сталкер. Нашего. И компьютер ПМК тоже наш. Научились, когда приперло. И те, у кого есть руки с мозгами, наконец-то могут найти им действительно достойное применение. И так теперь везде. Во всем мире начали ресурсы беречь. Невыгодно стало штамповать вещи однодневки, когда их плохо покупают. На планете гадить меньше стали, так как это теперь новой зоной чревато. Поднатужились, технологии меняют. Припекло? Нет, Хип, меняются люди. И по-хорошему умнеют, когда у них отбирают плюшевый мирок и тупую уверенность. Очень полезно для головы, когда жареный петух в задницу клевать начинает. Еще немного ударов этой самой птицы, и станут в нашем обществе героями не тупые глянцевые мрази и лживые подонки в дорогих костюмах, а те, кто работает, науку двигает и людей защищает. «Идеалист ты, бродяга!» — я взглянул на загоревшиеся глаза сиониста. «А еще про нас что-то говорил. Фиговая та свобода, к которой принуждают, друг мой, и грош цена доброте, выбитой из-под палки». Человек не меняется. И если исчезнут зоны, то все у нас по-старому начнется, на тех же дрожжах. Я реалист, Лунь. Теперь у меня, по крайней мере, надежда появилась, для которой уже видны основания. Я в другом мире родился, сталкер, в котором дети когда-то хотели стать учеными и космонавтами. Не все было гладко и хорошо в том мире, но там жила идея. И многие люди верили не в бабки, а в справедливость, добро и красоту. И только попробуй сказать мне, что это было плохо. Вот и надо это вернуть. Люди способны меняться, сталкер, если по-настоящему этого захотят. Весь вопрос в желании. Желает быть скотом, зверем, останется зверем. Хочет стать человеком, станет. Поэтому пусть зоны еще побудут в качестве воспитателя. Не думаю, что ты прав, дружище. А я все-таки думаю, что прав, усмехнулся сионист. Человек не меняется, как ты говоришь. Но ведь это ты же при мне бандита того рыжего из зоны выводил. Разве нет? Так как я не нашелся с ответом, то сионист просто хлопнул меня по плечу, еще раз улыбнулся и, поправив на плече ремень автомата, пошел к своему дому, куда как раз подъехал небольшой грузовичок и выгружались на землю маленькие картонные коробки. А мы с Хип направились в трактир, к ужину, откуда уже на весь поселок пахло горячим гуляшом и свежевыпеченным хлебом. Время в компании Кири Бороды, оказавшегося очень веселым, душевным мужиком, пролетело незаметно. Ближе к полуночи Киря, отлучившись, вскоре принес нам заново собранные, улучшенные Скар-Эл Хип и моего хакера. Борода уверил, что все прошло в лучшем виде, и теперь можно не беспокоиться относительно износа оружия в самых нагруженных местах, а все остальное, если что, он легко поправит. Я, в свою очередь, опять пообещал притащить ему подходящие артефакты, будь таковые найдутся в зоне, и мы вышли из заведения. В голове легко шумело от усталости и малой талики, разделенной во время застольной беседы. Где-то за поселком громко с надрывом квакали лягушки, а в роще за гофрированным забором соловей вывел первую яркую трель. Воздух был теплым, сухим, на небе высыпали редкие звезды, и мы решили немного погулять по тихим улочкам, где у потрескивающих костров стояли и сидели люди. Слышалась неясная речь, где-то тихо играла гитара, под которую, тоже негромко, несколько голосов запели смутно знакомый мотив. Хип поймала пролетающего мимо майского жука, посадила мне на рукав, хихикнула. Домой к нам уже провели электричество. В пристройке возле прихожей был установлен институтский блок с трещоткой, поэтому в ванной работал не только свет, но даже бойлер. В просторной душевой кабинке мы без проблем уместились вдвоем и смыли накопившуюся за день пыль, грязь и усталость. Проф уже спал в своей комнате, закрыв дверь. Я, обняв мокрую после душа Хип, не позволил ей одеться и на руках отнес к двум спальным мешкам, расстеленным на низкой массивной кровати. Я проснулся на заре от легкой прохлады в комнате и птичьего многоголосия, легко залетевшего через открытое широкое окно, забранное сеткой. На траву легла обильная роса, и ботинки-кольчуги скоро тускло заблестели на утреннем солнце. Вчерашние костры покрылись пластами золы серовато-белого цвета, и такими же серыми, легкими были отдельные дымки, тонкими нитками, поднимающиеся от спящих под хрупким одеялом углей. Почти весь лагерь еще спал, только часовые на вышках у входа и пулеметных гнезд легкими кивками поприветствовали меня, идущего по поселку. А слева и справа вдоль улицы, на вытащенных ветхих диванах, иногда просто досках, дремали те, кто решил переночевать под открытым небом, закутавшись в куртки и плащи. Из-за ограды Сибири вдруг сильно и остро пахнуло свежим кофе, но я прошел мимо, разминая затекшие плечи и руки. За утренним птичьим пересвистом и трелями послышался слабый звук автомобильного мотора, затем громко звякнул массивный запор на кованых воротах. В лазурный заехали две старые девятки, из которых вышли два сталкера в сопровождении пяти явных ботаников в желтовато-серых, немного мешковатых покровах второй серии. Ученые сначала удивленно озирались, а затем, следуя за одним из сталкеров, прошли к костру и редком уселись на невысокую длинную лавку. Вид у них был потерянный, только самый старший из них, невысокий, совершенно седой старик, что-то быстро и сердито говорил, иногда взмахивая забинтованной ладонью. Двое других ученых, помоложе, только кивали головами и вздыхали, и один из них при этом что-то механически чертил в пыли обгорелой палочкой. Были в составе экспедиции и женщины. Одна из них, примерно лет 45, довольно высокая, плотная, с крупным волевым лицом, обняла за плечи вторую, совсем молодую девчонку, лет 19 на вид, глазастую, с острым веснушчатым лицом и большими очками на вздернутом носу. И той, по всему видать, было очень нелегко. Я заметил признаки начинающегося поцелуя зоны, психологического шока от первого выхода за периметр. Дело, вероятно, шло к истерике. Делать этого, конечно, не следовало, но я все-таки, нащупав в кармане кольчуги верную стальную фляжку, пошел к костру. «Доброго здравия, наука!» «Здравствуйте, молодой человек!» Пожилой ученый быстро встал и пожал мне руку. «Смотрю, не самая удачная экспедиция получилась, профессор». «Это еще очень-очень мягко сказано, молодой человек. Простите?» «Сталкер седой». «Профессор Демирчан Александр Хачатурович. Физик. Очень приятно». «Это моя команда. Старшие научные Лариса Анатольевна Пескова, Виктор Викторович Беляев и Маша Тихонина. Точнее, извините, конечно же, Мария Евгеньевна. И биолог Генрих Оттович Менцель». «Обмен опытом, надо полагать». Я присел рядом с Машей, которую заметно трясло. «Нет-нет, не иностранец. Иностранцев Яковлев временно не выпускает в зону. Немец наш, поволжский». Менцель, высокий, рыжеватый, с бледным лицом, привстал и крепко пожал мне руку. «Аномальные объекты с выраженной электромагнитной активностью. Вопросы генерации, виды и строения. Монография, 2015 год. Второй отдел НИАЗ, ЦАЯ», — сказал я с улыбкой. «Однако...» — профессор быстро взглянул поверх очков, тоже улыбнулся. «Да, совершенно верно. Неужели? Действительно читали?» «Весьма интересная вещь, Александр Хачатурович». Я кивнул, нисколько не покривив душой. «В нашем деле необходимо, скажем так, держать руку на пульсе исследований. По моему опыту, такие знания весьма полезны на практике». «О, весьма, весьма польщен, сталкер. Честное слово, никак не мог ожидать. Интерес от нашего контингента?» Я усмехнулся, видя, как смутился профессор. «Он-то, этот самый контингент, как раз читает одним из первых. Факт». «Как неожиданно! Так бы мои студенты готовились, как это демонстрируете вы, уважаемый седой». «Но я, право, где-то вас уже видел». «Не исключено. Я много лет сотрудничаю с НИИ, инструктор и проводник. Потому и подошел к вам». «Профессор, у вашего ассистента Маши шок, ей надо помочь. Иначе потом случится тяжелый срыв. Она в зоне впервые, как я понял». «Совершенно верно». Демирчан отвлекся от ненужной темы. «Действительно так. Третий час не можем успокоить. До рассвета сидели на крыше киоска печати, видите ли. В подъезде соседнего дома находились...» Профессор наклонился и проговорил совсем тихо, чтобы слышал только я. «Матрицы. Но, к счастью, не по трупу, а по тета-отражению. Совсем маленькие, около метра. Нестабильные темпоральные слепки. Видимо, прямиком из соседней школы. Бегали вокруг киоска до утра и с восходом солнца ушли. Маша этого зрелища не вынесла, как видите». «Вижу. А теперь немного подождите, профессор. Позвольте мне». И я, не дожидаясь согласия, осторожно взял тонкие, холодные Машины ладошки в руки и начал их согревать. «Мария Евгеньевна», — негромко и неторопливо сказал я, глядя в застывшие глаза за стеклами очков. «Мария Евгеньевна, вы слышите меня?» Девушка коротко, нервно кивнула и закусила губу. «Хорошо. А у нас тут поют птицы. Прямо с утра. Слышите, как хорошо? Послушайте, какие замечательные у них сегодня голоса. Слушайте и дышите вместе со мной. Чувствуйте, как согреваются руки. Глубоко вдохнули. Хорошо. Теперь выдох. Еще раз. Да, тошнит». Срывающимся шепотом выдохнула девушка, и из сухих, до этого страшно округлившихся глаз вдруг градом брызнули слезы. «Не надо, Машенька, не надо!» Начала было деловым, строгим тоном говорить Лариса Анатольевна, но я пресек это быстрым взглядом, который был понят правильно. «Это бывает, Маша. Ничего страшного. Дыши и думай только о дыхании. Поняла? Птицы и дыхание. Ты знаешь, что это зяблик свистит? Слышишь, как красиво поет? Вот, молодец, умница, Маша. У нас здесь хорошо, тихо. Тепло, солнце светит, вокруг только друзья, и все хорошо, и скоро будет вкусный, крепкий, сладкий кофе. Будешь кофе?» «Не люблю руки. Девушка старательно дышала, но все-таки сумела сказать сквозь спазмы короткого рыдания. — Профессор, она заговорила! — удивленно ахнула Лариса. — Надо же! — Так, Маша, хорошо, молодец. Дыши глубоко, еще вдох. Будет тебе кофе без сахара, договорились. «Профессор, как у вас в отделе со спиртным?» «Не приветствуется, но изредка бывает», — лаконично ответил Демирчан. «Это хорошо. Маша, у меня есть хорошее лекарство от тошноты. Честное слово. Но оно горькое и жжется. Нужно сделать один, но большой глоток. Поняла?» Девушка снова нервно кивнула. «Я отвинтил крышечку с фляги». Спиртовая сталкерская настойка «Биттер» на специально отобранных травах, темная, горькая, с пряно-острым ароматом, самодельный бальзам зоны по рецепту погибшего барина. У меня, конечно, не настолько здорово она получалась, но рецепт битума я сохранил не пьянство ради, а здоровье для. Трудно иногда бывает в зоне без пары капель этого самого зелья. И остро-жгучий, ароматный глоток неплохо смывал вкус поцелуя зоны, если, конечно, человека подготовить к приему. Я подготовил. Маша отхлебнула прямо из горлышка, быстро выдохнула, и нехорошая крупная тряска начала успокаиваться. «Стоит только одного на 5 минут оставить, как он уже с девушками знакомится», — послышался веселый голос Хип. «Да, Седой, ты не промах, с утра пораньше. Что тут у нас? Здравствуйте, наука». «Экспедиция», — я приветственно кивнул стажеру. Мария Евгеньевна немного устала, отдыхает. Хип быстро взглянула, поняла, одними губами спросила «Поцелуй зоны». И я немного кивнул. Стажер тут же присела рядом, уверенно отобрала у меня вторую руку Маши и весело, с улыбкой сказала. «Привет, Маша. Я Аленка Гайка. Рада знакомству. Не бойся, плохое уже кончилось, и теперь все будет просто замечательно. Слышишь меня? Подыши и давай обниматься». Не дожидаясь согласия, Хип села рядом и крепко обняла девушку, начав ее немного укачивать. А та вдруг громко, в голос, заревела и в ответ цепко ухватилась за стажера. Хип, покачивая ее, гладила по плечам, голове, а я облегченно выдохнул. Со слезами, с криком выходила из души Марии Евгеньевны опасная холодная заноза поцелуя. Теперь уже не перегорит девчонка. Восстановится. Отдышалась. «Вы просто волшебники!» — с удивлением сказала Лариса все тем же строгим голосом. «Я думала, теперь придется проводить реабилитацию. И, возможно, Лариса Анатольевна, будьте добры. Достаточно!» Коротко, но довольно жестко проговорил профессор. Дама, к счастью, умолкла. «Александр Хачатурович, а что же ваш проводник? Совсем мышей не ловил, получается?» «Как вам сказать, Седой?» Мы остались без сталкера почти сразу. Попали в засаду бандитов. 4 человека. Отобрали у нас все. Профессор говорил негромко, чтобы слышал только я. Оружие, детекторы, даже сухие пайки. Спасибо, что не тронули женщин, хотя и вели себя исключительно по-хамски. Сталкера взяли в плен, увели. Но, Седой, послушайте меня. Я, знаете, уже не мальчик и чувствую плохо слепленное вранье. У меня сложилось полное ощущение, что сталкер в плен попал не просто так. Мало того, он даже не сопротивлялся, уверенно выйдя на якобы засаду. Это инсценировка, Седой. По крайней мере, я так подозреваю. Как бы то ни было, наш проводник ушел под конвоем бандитов, предварительно попросив сообщить в НИИАС об этом факте. Намекал, что его обязательно убьют, хотя его даже ни разу не ударили. Нас не стали убивать. Просто бросили в зоне, фактически на смерть. Отобрали все средства связи сразу, как только мы по радио сообщили в центр. Вокруг аномальные поля, вечер, потом ночь, нет оружия и детекторов. Нам повезло, мы смогли забраться на киоск. Генрих Оттович спрятал запасной ПМК за ремень и до утра вызывал помощь, нащупывая сталкерскую сеть. По счастью, это нам удалось. Нас вывели на окраину и довезли сюда. А имя проводника не помните? Помню, разумеется, помню. Да, его звали Гоша, видимо, Георгий. И кличка странная такая, Чист. Мы с Хип быстро переглянулись. «Спасибо, профессор. Посидите здесь, вам сейчас помогут. Я попрошу принести кофе и завтрак. Отдыхайте. Гайка, побудь с Машей, пожалуйста. Ты ей сейчас реально нужна. Я отойду». Стажер кивнула и начала что-то рассказывать успокаивающее, уже выплакавшейся, притихшей девушке. А я пошел, сжав кулаки до хруста. Никогда раньше не было у меня желания стукнуть Яковлева по лицу. Но теперь, наверное, я к этому реально готов. Эх, академик, что ты этой гниде интересно пообещал? Амнистию? Прощение долгов перед законом? Ты же вроде понимаешь в людях, Яковлев. Как ты мог отправить в зону ученых в сопровождении такой мрази? Неужели настолько хреновы ваши дела, что ты подписываешь на экспедиции любых сталкеров, вообще любых? А ты, Гоша, берегись теперь. Интересно, как бы сейчас поганый свой рот на сторону перекосил, если бы узнал, что я тоже здесь, под Москвой? Лежит патрон именной, заветный, в сумке лежит, но теперь я его в мягкую фланельку заверну и поближе держать буду, в кармашке разгрузки. Только попадись мне, тварь! Из дома, захватив тонкий, но мягкий теплый спальник, у Марии с минуты на минуту начнется сильный озноб, я заглянул в трактир. «Доброго здравия работникам питательного фронта!» Отсалютовав, я подошел к прилавку, на котором дымились чашки со свежесваренным кофе. «Нина, у нас там пятеро голодных и уставших ботаников у костра сидят. Им бы перекусить чего?» «Есть кусок медного провода и пассатижи». Черноглазая, веселая жена сибиряка поставила на стол алюминиевый котелок с горячей гречневой кашей, с крупными кусками белорусской тушенки и поджаренным луком. Рядом встали термос и пять глубоких пластмассовых тарелок. — Смотри, Седой, неделю на кухне работать будешь. — Есть работать на кухне неделю. Можно даже две, но только с вашими харчами. Я улыбнулся, подхватил щедрый завтрак и отправился обратно к ученым. По дороге встретился проф. — Утро доброе, Седой. Сотов поправил очки, взглянул на котелок. — Уже раздача каши, надо полагать? — В каком-то смысле да, профессор. Учтите, в лагере сейчас ваши коллеги, физики и биолог. Это я им несу. — Ох, это не дело. Мне бы крайне нежелательно попадаться им на глаза. Ведь непременно начнутся расспросы. — Кто же? — Александр Демирчан с командой. Да — Да-да, мы хорошо знакомы. Пойду-ка я, пожалуй, обратно в дом. Вы бы спросили, проф, как они здесь оказались. Это не очень забавная история, сразу хочу сказать. Зотов задержался и, обернувшись, быстро кивнул. — Расскажите. Гавриил отправил экспедицию с Чистом, тем самым, которого мы с рук на руки передали безопасникам НИИ, рассчитывая, что гаденыши изолируют. — Подумать только! — в горьком удивлении выдохнул проф. Форменное безобразие. Поверить не могу, что Яковлев доверил экспедицию в руки такого мерзавца. Ведь мы все ему говорили, предупреждали. Игорь Андреевич, я обратился к профу, с досадой даже перейдя на официальный тон. Ну что за глупость? Неужели здесь бы никого не нашлось желающих? Целый поселок сталкеров, налажены контакты. В том-то и дело, уважаемый, печально вздохнул проф. В том-то и дело, что никого. Мы много раз пытались привлечь проводников. Новички, зоны не видевшие, да, очень охотно идут навстречу. Но толку от них нет никакого. А те ветераны, кто был бы полезен, предпочитают дело с нами не иметь. В том числе и по нашей вине. Единожды предавший, кто тебе поверит? Вы, сталкер, нам все еще верите и помогаете. Спасибо вам за это. Остальные — нет. Почти никто. Все работают через торговцев, посредников и держатся от НИИ как можно дальше. И я их могу понять после того, как НИИАС во время отстранения Яковлева от руководства всех вас просто предал. Наладить заново добрые отношения удастся очень нескоро, если вообще возможно. Неужели совсем никого не нашлось, профессор? Видимо, совсем. Яковлев тогда еще вам признался, что у него безвыходная ситуация. Но, по крайней мере, он бы мог просто не утвердить экспедицию или привлечь кого-нибудь не такого опытного, но все-таки имеющего представление о зоне, хотя бы ваших слушателей. Но отправить ученых с этим, простите, Чистым, уже выше моего понимания. «Нет уж, проф, не надо моих слушателей в сопровождении экспедиции. Я не в состоянии их ничему обучить, о чем стараюсь докричаться вот уже скоро третий год. И еще. Зря я тогда отбой стрельбы дал, проф. Честное слово, зря», — сказал я. «Ладно, разберемся. Как там пеночка?» «Спит и успешно поправляется. Рана на плече затягивается, воспаление полностью прошло. Думаю, через 3 дня уже проснется в хорошем самочувствии. Подождем, сталкер». «Само собой. Спасибо за хорошие новости, профессор». Каша с тушенкой, еще горячая, была роздана ученым. Машу, которую действительно уже бил сильный озноб, несмотря на заметно потеплевшее утро, Хип укутала в спальник, и та почти сразу уснула прямо на лавке. Демирчан подложил ей под голову свернутый свитер вместо подушки. Сионист сообщил в НИИ. К нам уже ехал институтский вездеход в сопровождении БМП и взвода солдат, поэтому нам с Хип получилось отпроситься в дозор до вечера. В поселке быть на время присутствия ботаника точно не следовало. Проф заперся в доме и продолжал заниматься обустройством временной лаборатории. Пенка крепко и мирно спала. Наш пост располагался на опушке соснового бора, где высокие стройные деревья уступали свое место густому ракитнику и молодому осиново-березовому редколесью. Заброшенное поле уже зарастало невысоким кустарником, но хорошо просматривалось из гнезда, оборудованного на дереве и дополнительно замаскированного зеленой ленточной сеткой. Внутри гнезда на настиле из жердей располагался небольшой лежак, перед окном лежала доска, на которую удобно встали сошки хакера, и, оставаясь незамеченным, я мог легко видеть дорогу более чем на километр и широкий сектор поля. С другой стороны дороги, в таком же гнезде, среди густых зеленых веток, устроилась Хип, и я, сколько ни присматривался, так и не разглядел ни лестницы, ни маскировочной сети, ни блеска оптики. Зашипела рация, послышался негромкий, но внятный голос. «Ястреб-6». «Байкал-1», — тихо произнес я условленный отзыв, и рация отключилась. Проверяет дежурный сохранность каждого поста вокруг сталкерского поселка, где в гнездах, замаскированных валежником и лесной травой ячейках, на пригорках и овражках у троп стерегли гостей и врагов сталкера-часовые. В облачке пыли издалека показалось корыто институтского вездехода, но уже не с пластиковой, а с металлической броней зеленого цвета. А на башенке крыши вместо дальнего детектора была видна скорострельная 30-миллиметровая пушка, спаренная с крупнокалиберным пулеметом. За ней, немного отстав, катила БМП с несколькими бойцами на крыше. Не я, значит, пожаловал за своими учеными. Ну, это хорошо. С таким сопровождением доставят домой без проблем. Передав в рацию о приближении машин, я снова устроился на лежаке и в оптику начал изучать окружающий пейзаж. Когда вездеход уехал, я увидел еще 3 машины, в которых признал возвращающееся сопровождение Мерседеса Толи. Они ехали очень быстро, я даже удивился. От скорости по полю за ними тянулся длинный клуб пыли. Их встретили, после чего я заметил оживление среди сталкеров. Количество людей у ворот быстро увеличивалось. В толпе мелькнул Костоправ. Машины заехали в поселок, ворота закрылись, и до самого вечера было тихо. В 7:30 нас с Хип сменили на посту, и мы, размяв немного затекшие конечности, побрели к поселку. Что-то было не так. В воздухе словно повисло какое-то напряжение, не слышно было голосов в трактире, сталкеры, разбившись на группы, что-то глухо обсуждали у костров. — Сегодня это внеочередной сбор, в 7, — сообщил незнакомый парень, проходивший мимо. — Жесть, бродяги! Я ничего не успел спросить, как тот уже пошел к следующей группе. — 7 сбор, быть обязательно! Мы с Хип переглянулись и пошли к центральной площадке. Там уже стали собираться люди. Я заметил крупный отряд, почти в 100 человек, проходящий через широко открытые ворота. Видимо, пожаловали даже из Южного. Появился сионист, внимательно осмотрел собрание и ровно в 7, знаком руки моментально установив тишину, довольно громко сообщил. «Здравствуйте, сталкеры! Собираю вас не для радостных событий, но обсудить и решить их надо. К нам сегодня привезли человека, не нашего общества, из простых одиночек. Зовут Вася Лесничий. Наш док вколол обезболивающее и наложил повязки. Он очень слаб, но хочет с нами говорить. На сцену втащили носилки, и с них, пошатываясь, встал рослый мужик, который тут же рухнул в подставленное кресло. С жестоко избитого, оплывшего от гематом лица, глянул неожиданно яркий серый глаз. Второй был закрыт от вздутого шишкой синяка. Обе руки лесничего как-то неестественно, дико отсутствовали почти по локоть, и лишь ярко блестели свежие бинты с алыми пятнами. — Мужики! Братцы! Смотрите, что сделали твари! Морщась от боли, сталкер приподнял обрубки. — Всю мою группу, 6 человек, у меня на глазах зарезали. По горлу ножами. Даже девок не пожалели, гады. А что перед этим с ними сделали, и говорить не хочу. Таньку Речку, Котеру, Сеню Чибиса с братом, Костика Матроса и Леху Космонавта. А меня смотреть заставили. А потом обе руки топором на пне, чтобы не мог больше на их бандитской земле хабар собирать. Смотрите, сталкеры, сказали, ко всем я теперь послание, чтобы напоминать. Смотрите, мужики, что с нами сотворили. Что скажете, общество? Ледяным тоном, глядя на нас по-настоящему страшными, почерневшими глазами, негромко спросил сионист. И в наступившей на долгие несколько секунд холодной тишине вдруг грянул разом громкий гневный крик десятков глоток, в котором почти невозможно было разобрать отдельные слова. Даже поднятая рука сиониста не сразу привела к тишине. — Они сказали, братцы, сказали, что так будет с каждым, или делимся, или всем хана, — прохрипел Вася. — Сказали, надоело им по-хорошему с нами, и это последнее предупреждение всем свободным. — Ну что, общество, будем с бандосами делиться, или как? Кто за то, чтобы им налог платить? Поднимаем руки, пока они у нас еще есть. В ответ прилетел возмущенный рев. — Хорошо, бродяги, я вас услышал, — зычно крикнул сионист. — А теперь кто за то, чтобы выжечь эту мразь под корень, чтобы она за то, что сделала, захлебнулась в собственной вонючей крови? Поднять руки, сталкеры! И вместо рук поднялся лес стволов. Кто-то даже дал короткие очереди в еще светлое небо. Сбор добровольцев через 30 минут тут же. При себе иметь боезапас, походную аптечку и исправный ствол. Все проверю, бойцов назначу сам. И быть после этого в постоянной готовности, ждать сигнала. Разведчики в примерный район Кодлы уже выдвинулись. Как найдут базу, я вас соберу. Предстоял разговор, для которого мне пришлось отвести Хип подальше от собрания. «А можно ты не пойдешь добровольцем?» — попросил я, взяв стажера за руку, посмотрел ей в глаза. «Лунь, а ты разве не собираешься идти с сионистом?» «Я другое дело. Вот и я тоже другое дело. Ты не можешь мне запретить, сталкер. Не смеешь. Прости». И Хип прижалась к плечу. «Если я послушаюсь тебя и не пойду, то разве можно мне будет потом смотреть на море, жить как всегда и любить как всегда? Смогу ли я, скажи, забыть сталкер Васю Лесничего с отрубленными руками?» У меня не получилось ответить. — Вот, Лунь, помни, откуда я пришла к тебе и кем осталась до сих пор. А у нас такие вещи никогда не прощались. — Мы можем не вернуться, стажер. — Можем. Но мы, а не ты или я по отдельности. Что бы ни случилось, помни, я буду рядом на всех твоих дорогах, бродяга. Всегда вместе с тобой. И ты не имеешь права мне в этом отказать. — Я услышал тебя, родная. Прости, ты права, конечно. Только пообещай мне, что будешь осторожной настолько, насколько это вообще возможно. Прошу, береги себя. Обещаю. Я ведь совсем не собираюсь тебя бросать, Лунь. Хип улыбнулась, сжала мою руку и уткнулась лицом в плечо. И ты тоже будь аккуратен. Очень. Прорвемся, сталкер. Обязательно, стажер. Мы встали в очередь. Сионист, благодарно кивнув, крепко пожал нам руки. Я рассчитывал на вас, сталкеры. Спасибо. Готовьтесь. Под взглядом побледневшего профа, тоже, видимо, приходившего на собрание, мы частично разобрали свои штурмовые винтовки, чтобы проверить каждый узел. После ремонта Кири Бороды, как и ожидалось, все было в полном порядке. Единственным внешним изменением стало то, как слегка, чуть заметно потемнел металл стволов и некоторых деталей. Но на свет каналы знакомо блеснули зеркальцами чистых, идеально гладких нарезов, без единой тщательной или постороннего блика. Механизмы тоже работали как часы, но я заново поправил прицел при помощи подаренного Бондаревым лазерного патрона. Вытащив из ящика пачки патронов, мы снарядили по 4 запасных магазина к нашему оружию. «Мне сионист, к сожалению, отказал», — вздохнул Зотов. «И ведь не объяснишь ему, что я, несмотря на годы, вполне еще спортивный человек, друзья мои. Очень жаль. Я никогда не думал, что в наше время еще может встречаться столь кошмарная дикость, сталкеры. Такое не должно остаться безнаказанным. И не останется, профессор, поверьте мне». Я, отложив штурмовую винтовку, начал заниматься магазинами Глока. «Часть уродов обещаю записать на ваш счет. Вы будете с нами, дружище, в любом случае». А на сиониста не обижайтесь, проф. Он вас бережет для науки. Вы должны присмотреть за пеночкой, пока она полностью не выздоровеет. И вообще, если что, присмотреть за ней. Негромко и очень серьезно сказала Хип. Вы очень нужны нам здесь, профессор. Учтите, я не хочу возвращаться без вас. Голос Зотова сильно дрогнул. Мы не прощаемся, проф, я улыбнулся. Здесь это дурная примета. Зотов кивнул, печально взглянул на нас и вышел из комнаты. Хип, достав из сумки небольшой сверток, бережно расправила на кровати потертую старую футболку когда-то красного цвета. Ткань сильно выцвела, но узнаваемый портрет Че сохранился неплохо. Стажер задумчиво погладил рукой по ткани, затем, сбросив куртку кольчуги и льняную безрукавку, быстро надела футболку, на короткую секунду прижала кулак к груди и снова облачилась в комбез зеленоватой камуфляжной расцветки. Разведчики вернулись к вечеру на следующий день. Я это понял, когда к нашему дому подбежал молодой парень посыльный, стукнул в дверь и лаконично сообщил. «Седой, Гайка, к лазарету, сионист собирает!» И побежал дальше. Всего разведчиков было 20. И менее чем за сутки они обнаружили в районе поисков не один, а 2 лагеря, о чем уже отчитывались главному. «Отсюда на северо-восток, по трассе и затем через железнодорожный мост, 30 км. Считай, зону уже рядом», — говорил один коренастый широкоплечий мужик в еще не снятой, только расстегнутой на груди кикиморе и с ВСК-94 за спиной. «Около 80 человек только в поселке, но, предполагаю, 100-160. Там постоянная движа, машин много, хватает и сталкеров, и явных бандосов. Какие-то базы у них там, где старая фабрика, КамАЗами возят. Но, походу, цвет мед, какую-то технику, тьма разных палетов, в общем. В основном шмотки всякие и к компам детали. Магазинщики, короче, просто чистят город. Посмотрел, ушел, потом на мотоцикл и обратно». — Ясно. Сионист посмотрел на лежащего в койке Васю Лесничева, который тоже внимательно слушал сталкера-разведчика. — Что скажешь, Василий? — Не, вроде не они. У нас интересы не пересекаются, — прохрипел искалеченный сталкер. — Ну, я тоже так считаю, — согласился сионист. — Спасибо, капкан. — У тебя что, якут? — Нашел. Просто сказал смуглый черноволосый парень в простой камуфляжке и с карабином СКС на плече. Его кикимора была уже сброшена и аккуратно уложена в рюкзак. «Юго-запад. Ходил туда. Лагерь большой. Посчитал 97 человек. Поселок тоже большой. У речки. Думаю, народу больше. Не все были в поселке». «У речки, говоришь?» — выдохнул лесничий. «Была речка, небольшая. И рядом клади по воде, типа мост. Когда нам мешки с головы скинули, рассмотрел. Там нас и кончали, на берегу». «Клади из бетонных брусков? Тропинка такая?» — спросил якут. «Точно. В 3 балки. Но поселка я не видел». Лесничий закрыл глаза. «Не показали гады ни жилье, ни дорогу. Все продумали. 2 недели держали в подвале, выводили только вслепую. Окон не было, бетонная сырая коробка. Потом погрузили... и к речке. Там же они руки потом мыли и ножи. Ржали, суки. «Нашел правильно, значит», — просто повторил разведчик. «Клади, пень рубленый, и кровь тоже была. Мертвых не нашел, но кровь — да». «Мертвых они утопили», — вздохнул Вася, — «в этой же речке». «Имена помнишь какие-нибудь, лесничий? Рожи узнаешь в случае чего?» «А как же! Глаз-то у меня пока видит», — хмыкнул сталкер. «Имен немного слышал, но того, кто мне руки рубил, и еще двух знаю, да. Кликуха у одного, значит, который девчонок наших резал, Чесночок. Он что ни говорил, постоянно добавлял «Честно, чё?» «Ублюдок! Второй, значит, Чугун. Это он убил Сеню Чибиса с братом. Орал, сука, что штаны новые в крови теперь. Сеня, значит, кровью давится. Эта мразь его ногами бьет. Портки же ему испортили. Ну, урод! Остальных по именам не скажу. Человек 10 было всего. И с ними главарь. Как его звать, не в курсе. Только, мужики, руки мне сталкер рубил, не бандит». «Это как?» — удивленно спросил сионист. — «А вот так. Сталкер. Он к ним вышел, добровольцем, значит. Шкура конченая. И чтобы его проверить, видно, и дорожку назад прикрыть, дали ему топор. Ну и, говорят, руби чист, чтобы от локтей все чисто было». — «Чист? Так и звали?» Я почувствовал, как потемнел мир в глазах. — «Натурально, чист. Гоша, плюгавый такой. Тощий, и когда улыбился, рот на сторону кривил, сволота. А потом я и вырубился почти сразу. Помню последний, как рука от пня отскочила. Дальше темнота. Очухался у дороги, там ваши ребята меня и подобрали». «Сколько по расстоянию?» — просто спросил сионист. «Километра 2 по главной трассе, потом на юго-восток еще 17 примерно». Якут достал из-за пазухи несколько листков атласа автодорог. Тут отмечено место. «Считай рядом. Нашли. На всякий спрошу, как у остальных дела». Из большой группы сталкеров, сидящих у порога лазарета, встал один. «Ничего, атаман. Пусто. Брошены все хаты. Мертвые. Местами горелые поселки на десятки километров. Ни одной живой души. Только машины изредка по шоссейкам носятся. Да кое-где следы стоянок. Капкан, Якут, собирайте людей. Список я вам отдаю. Если кто на дежурстве, пусть подменят. И всем спать до 3 ночи. Седой, сходи к Кире Бороде. Пусть все авто на ходу предоставит. И заодно с Южным свяжется. Там у них 2 автобуса есть приличных. Маршрутки и легковые. Придется часть народа в ЗИЛ посадить, в кузов. Иначе все не влезем». И перед тем, как выйти из лазарета, я посмотрел, как, тихо ругаясь под нос, гонял 2 медсестер и фельдшера пожилой врач Костоправ, военный хирург из лагеря сиониста. И как быстрыми, точными движениями паковались в сумки перевязочные пакеты, флаконы со спиртом, йодом, свертки с медикаментами и ватой укладывались в стопку брезентовые носилки. «Опять война! Что бы ее черти взяли!» — с тоской ворчал пожилой врач. «Таня, в дальнем шкафу забирай весь промедол и упаковку кардиамина. Да, и не забудь жгуты, там же, на нижней полке. Надя, притащи мою сумку и добавь туда еще бинтов. Носилки я сам заберу. Готовьтесь, девчонки. Начнете в обмороки падать — подниму лещами, учтите. Костик, ты остаешься, и чтобы к приезду операционная была хоть как, но готова. Ясно? Приступай». Несмотря на наступающую темноту, лагерь зашумел. Немного подвывая моторами, заливая светом фар перекресток улиц, подъезжали автомобили, в лучах мелькали силуэты вооруженных людей. Сионист распределял сталкеров по отрядам, которые тут же, получив приказ спать до 3 ночи, расходились к кострам и ложились вздремнуть. Хотя это, как я заметил, получалось не у всех. Всего из добровольцев было собрано 80 человек, разделенных на 2 больших отряда. Из разведчиков сионист выделил еще 15 опытных бродяг, вооруженных малошумным оружием. Авангард, который должен был идти впереди, чтобы снять часовых, если таковые будут, и разведать обстановку перед основной атакой. «Седой, Гайка, я был бы признателен, если бы вы пошли с авангардом», — попросил сионист. «Вы, товарищи тертые, и там будете полезнее». «У нас оружия подходящего нет», — я провел рукой по хакеру. «На него ни глушителя, ни патронов специальных. А так бы, само собой». «Но глоки-то у вас имеются, сталкеры?» А для них приблуда найдется. Зайди к Сибиряку, скажи, атаман глушители выдать просил. И наши СХИП-пистолеты скоро обзавелись черными цилиндрами. Впрочем, стволы тоже пришлось заменить. В запасах Сибиряка нашлись нужные, с резьбой. На заднем дворе нашего временного дома, у остатков цветника и альпийской горки, я сделал два пробных выстрела в толстый сухой пень тополя. И сказать, что звук стал тихим, конечно, сложно. Хлопок был все еще очень заметным, прилетело даже сухое резкое эхо от стены дома, но выстрел все-таки получился намного тише, чем без глушителя. По крайней мере, никто из собирающихся в округе сталкеров не обратил внимания на стрельбу. «Грузимся! По машинам, народ!» — послышался крик, и полтора десятка разнокалиберных авто и мотоциклов, включая даже старый грузовичок ЗИЛ, включив ближний свет, выстроились в колонну. Тихая, теплая июньская ночь равнодушно приняла в себя вереницу автомашин, которые, гудя моторами, направились по пустынному шоссе. Мы с Хип устроились в кузове грузовика и, опершись спинами на борта, чувствовали, как летит в лицо встречный ветерок, как трещат в покинутых полях коростели и посвистывает перепел. Удивительно мирной, спокойной была эта ночь, украшенная на севере легкой дымчатой зарей и бледными редкими звездами. И почему-то навязчиво проскакивала странная мысль, что ехала сотни человек не в бой, а на далекий пикник на берегу реки, на раннюю уловистую зорьку, и в руках тускло блестят не стволы, а удочки, и в сумках вместо патронов и перевязочных пакетов лежат бутерброды. Но сердце уже почувствовало первые порции адреналина, от которого, в помощь летящему навстречу ветру, шумело в ушах и сильнее чувствовался пульс. Большинство сталкеров в кузове угрюмо молчали. Только один, странно оживившись, громко рассказывал очередной длинный, несмешной анекдот, нервно потирал взмокшие руки и сам же надрывно, ненатурально смеялся, пихая угрюмого соседа в бок локтем. В половине четвертого утра машины затормозили у незаметного проселка и полосы леса, еще совсем темного, мрачно-серого, в слабом свете занимающейся зари. Посвежело. От недалекой болотины к автомобилям потянулся низкий слоистый туман, тончайшей пылью пересыпающийся в лучах приглушенных фар. И, наверное, только от прохлады выдавал зубами мелкий дробный перестук молодой парень в шаге от нас. И еще один сталкер, вздрагивая, видимо, от утренней свежести, вдруг сдавленно пробормотал. — Простите, мужики, не могу, ноги не идут. Простите, мужики, сволочи, простите. — Зачем же ты в добровольца записался, а, Валет? — спокойно поинтересовался сионист, поправив на плече потертый стейр-ауг. — Оставался бы в лагере. Я нескольким дельным мужикам запретил в поход, чтобы они наш лазурный охраняли. — Прости, атаман! — сталкер тихо всхлипнул. — Думал, не струшу. — Думал он. Печально, но и с досадой в голосе буркнул сионист. — Знал ведь, что не в фантики играть едем. — Ладно, стереги машины, черт с тобой. Вернемся, поговорим еще. Атаман передвинул автомат на грудь, положил на него руки и уже громче, но не совсем в голос, произнес. — Так, добровольцы, если кто жалеет о своем решении и боится идти, руку вверх и в сторону. Общество, прошу у вас за них, не наказывайте, не выгоняйте и все такое. Понимаю. Никто не поднял руки, а Валет, опустив голову, пошел к машинам. Кто-то звучно плюнул в его сторону. — Что, все смелые? Никто не боится? — Страшно, атаман, врать не буду, — послышался голос из группы. — Но авось да либо прорвемся. Если что, портки запасные я взял. Послышался негромкий, нервный смех, и сионист удовлетворенно кивнул. — Авангард, вперед редкой цепью вдоль этой дороги. На нее не выходить. Капкан, твой фланг слева. Якут, справа пойдешь. Я с разведкой. — Атаман, может, останешься? — буркнул капкан. — Не переживай, сталкер, мне не в первый раз. Береги молодежь, дружище. В поселок ни в коем случае не заходи. Якут, выдели человек 15 в засады на выходе и снайперов им добавь. — Сделаем. Якут, облаченный в кикимору, поправил на плече СВД, махнул своим, и мы вошли в лес. Авангард шел тихо, умело. Я слышал только редкий, слабый шелест влажного от росы малинника и еще более редкие потрескивания лесного сора под осторожной ногой. Сионист приказал остановить машины почти за 3 километра от поселка, чтобы не выдать отряд шумом моторов. И здесь часовых быть не должно, но осторожность в любом случае не мешала. Сжав обеими руками удобную прикладистую рукоять Глока, я, выдерживая дистанцию редкой цепи, двигался вперед, отмечая легкую бесшумную тень хип слева, в 10 шагах от меня. Якут, вооруженный маленьким бесшумным ПП, шел в дюжине метров справа, совершенно не тревожа подлесок. Чувствовался серьезный опыт. Осторожность бандитов мы, впрочем, несколько переоценили. Дисциплина у ребят отсутствовала в принципе. В 1/2 километра от поселка я вышел на первый пост. Один молодчик мирно спал у корней высокой вековой ели, подложив под голову свернутую валиком спортивную сумку. Второй, прислонившись к дереву, что-то увлеченно тыкал на экране большого смартфона. Блатной мотив, несущийся из наушников в тишину утреннего леса, я услышал даже раньше, чем увидел бледный отсвет экрана на сосредоточенном лице. Бандит немного пританцовывал, помахивал головой и даже что-то тихонько подмекивал из слов песни. Откуда-то издалека, из леса, прилетел металлический чих глушителя, и затем сразу еще 2. Видимо, кто-то из авангарда набрел на другой пост. Задерживаться не следовало, и я, аккуратно наведя пистолет на подергивающуюся голову меломана, выжал спуск. Звук глушителя показался мне очень громким, отчетливый сухой хлопок с легким посвистом пороховых газов. Бандит свалился как подкошенный, не издав ни звука. Только на коре березы осталась заметная, почти черная клякса. — Сява, да хули ты! — спросоне пробормотал второй, но после второго хлопка уронил голову обратно на подушку. Я, старательно проглотив вялую противную тошноту, несколько раз глубоко вдохнул и пошел дальше, к опушке леса, к светлеющим на глазах прогалам между стволами деревьев. Растет альбом, мать его! Долго мне еще после этих приключений ночами не спать, черт возьми! Когда ты уже привыкнешь, Лунь? Когда уже, наконец, успокоишься и перестанешь ерундой страдать? Тебя бы они не пожалели ни разу и вскрыли бы глотку, как сталкером из отряда лесничего. И ругается, ругается, седая уже почти выцветшая обратно башка на дурное безмозглое сердце. Ведь правильно ругается, кстати, аргументированно. А то молчит, насупившись, и кровоточит себе тихонько, словно стесняясь очередной своей раны, прячет ее, стыдится. Словно голове от этого легче станет, честное слово. Тихонько зашипело в наушнике. «У нас чисто». «Да, постов нет. Нашел 2. Готовы». «Чисто». «Ага, чисто. Вышел на опушку». «Был пост. 2 лежат», — сказал я в гарнитуру. «Подходят основные силы», — я узнал голос сиониста. «Всем приготовиться, занять позиции. Без приказа не начинать». За дорогой, в 100 метров от опушки, тихо спал небольшой поселок, находившийся относительно нас несколько ниже по склону речной террасы. В ближнем доме горел одинокий огонек, да еще мигал оранжевым пятнышком костер на бывшем огороде у деревянного скелета теплицы. В оптику, сразу осветлившую утренний пейзаж, я хорошо рассмотрел очередной пост бандитов, дежуривший у поваленного шлагбаума. Молодцы увлеченно резались в карты на вынесенном на улицу журнальном столе. Но было их уже не 2, а 5, причем один из них, не участвуя в игре, похоже, действительно дежурил, осматривая опушку в бинокль. На его коленях лежала СВД, а на спинке стула, на котором он вольготно развалился, висела рация. «Мужики, вижу пост. Не высовываться, сидеть в кустах. Один с оптикой и сторожит». «Понял. Принято». «Седой, ты сможешь снять его по моему сигналу?» — послышался в наушнике голос сиониста. «Да, сделаю». Я лег на землю между 2 низких кочек, установил хакер на сошке. «Жди. Всем укрыться, не подниматься и к поселку ближе 100 метров не подходить. Босой, смотри по своим, не садани. Пусть лучше перелет будет». «Понял, атаман», — буркнул в наушнике. Где-то вдалеке, за спиной, раскатисто бахнуло, словно разом сломался толстый древесный ствол. Бандиты перестали играть, вскочили, свернув столик, один из них указал рукой в сторону звука. И через некоторое время высоко в небе кто-то с силой расстегнул исполинскую застежку молнию с шелестящим натужным взвизгом, и в стороне от крайних домов, за гаражами, оглушительно лопнула яркая вспышка взрыва, оставив после себя большой дымный клуб. «Промазал чутка», — послышался в наушнике чей-то голос. «Вправо 1.40, дальность 1500. Лами босой». «Работай, седой». Я узнал голос сиониста. «Наши подошли. Снимай, гада. Якут, разворачивай отряд. Сейчас попрут». Перекрестие прицела с тускло горящей красной точкой уже было наведено на бандита, и я плавно выжал спуск. Снайпер завалился навзничь, и в этот момент снова взвизгнул воздух. Новый взрыв лег совсем близко от столика, отчего вверх стайкой белых бабочек взлетели карты и куски дерна, кто-то громко матерно заорал, и из домов начали массово выбегать полуодетые вооруженные люди. Из чердака одного дома начал громко молотить крупнокалиберный пулемет. Пули с костяным щелканем прошли над головой по веткам и стволам, с коротким шелестом свалилась вниз срубленная верхушка молодой березы. И снова рвануло, уже в центре поселка. Мина попала в дом, и вверх, крутясь, подлетели куски шифера. Прицелившись на танцующее пламя пулеметного огня, я быстро высадил в окошко чердака один за другим десяток патронов и, наверное, попал, так как тяжелый стальной стук прекратился. Зато поселок наполнился частой трескотней автоматных очередей, злобным матом и визгливыми воплями. Захлебывался криком кто-то из карточных игроков, катаясь недалеко от дымящейся черной воронки, пока все звуки на короткую секунду не заглушил еще один взрыв прямо на дороге поселка, оставивший облако лохматого белого дыма. Я откатился за ствол дерева, скрывшись за ним от опасно свистнувших пуль. Кто-то целенаправленно молотил по мне, явно заметив вспышки, и от кочек вверх поднялись брызги земли и мелкий травяной сор, и от комля старой березы, крутясь, отлетел большой кусок коры. «Мужики, бьем гадину! Начинайте!» Я услышал в наушнике голос сиониста, и вся лесная опушка разом наполнилась грохотом выстрелов, а из невысокого подлеска громко и резко донеслись злые винтовочные хлесты. Загрохотало и из дальнего лесочка, куда ушел отряд якута, и под перекрестным огнем, по заброшенным огородам, танцевали фонтаны пыли, лопались и осыпались вниз стекла, отлетали щепки от стен и дверей, раскачивались и дергались оконные шторы. Бандиты залегли и злобно огрызались огнем, отчего я не раз слышал, как по опушке, по листьям и веткам дробно щелкали пули. Кто-то из наших, коротко, страшно вскрикнув, глухо застонал. — Есть потери. Нулика убили. Честер ранен. Отходим! — буркнуло в наушнике. — Сима тоже готов. — Босой, у тебя что, с артиллерией уже кранты? Я снова узнал голос сиониста. — Так 5 мин всего и было, командир. Как будто виновато ответил низкий голос. — Не высовываться. Бить из укрытий! — приказал сионист. — И это, костоправо ко мне. Я подставился малость, но пока нормально, в сознании. Якут, принимай командование и смотри, чтобы никто не ушел. Из поселка под перестук автоматных очередей вдруг прилетели 2 характерных хлеста СВД. «Твою мать!» — кто-то злобно, с отчаянием крикнул в гарнитуру. «Весну! Снайпершу нашу положили, сволочи! Бьет по мне! Высунуться не могу!» И снова хлестнуло из поселка. Перекатившись в молодой невысокий ельник лесопосадки, я осторожно высунулся и, чувствуя колкий, тошный мороз, разбегающийся по спине от затылка, начал высматривать в оптику хакера бандитского стрелка. И снова злой щелчок кнута. «Еще один!» Кто-то отчаянно рявкнул в рацию. «Санитарка! Сюда! Бегом!» И я, наконец, заметил тусклый блик в широком чердачном окне 2-этажного кирпичного особняка. Просветленная оптика позволила хорошо рассмотреть стрелка, смуглого, с густой рыжей бородой, устроившегося за какими-то грязными мешками, и хоть расстояние показалось великоватым для моего калибра, я взял возвышение и плавно выжал спуск. Не попал. Пуля прошла на какой-то сантиметр выше, я даже рассмотрел дрожание завихренного воздуха и большой клок волос, отстриженный с высокой шевелюры. Снайпер моментально переключился на меня и сразу же выстрелил, но, видно, поторопился, и в полушаге от меня поднялся фонтан пыльной лесной земли. Взяв немного ниже, я снова выжал спуск. Легкая малокалиберная пуля, оставив в воздухе быстро тающий мутный след, легла немного ниже носа бандита, разорвав лопнувшие красным пузырем губы и выйдя из затылка в розоватом облаке. Стрелок, широко открыв кровавый рот, откинулся назад и замер, выронив винтовку. Откатившись в сторону, я лег на спину, хватая ртом воздух и слушая колотящееся набатом сердце. Руки дрожали, но мне все же удалось переключить переводчик огня на автоматический режим. Снова сменить позицию, быстро, ползком. Хорошо, что кольчуга позволяет не чувствовать крепкие корни и камни. И... В автоматическом режиме Хеклер и Кох выпускал короткие, но частые, плотные очереди. Однако целей для них осталось немного. Бой уже заканчивался, и я, расстреляв целый магазин, кажется, ни в кого не попал. В оптику было видно, как улицы поселка усеяли десятки тел. Отдельные раненые бандиты пытались сесть, приподнимались, но тут же обессиленно падали на кровавую землю. Кто-то медленно перекатывался по дороге, шевелил руками, часто вздрагивал всем телом. Выстрелы в самом поселке почти стихли. Из некоторых домов, пригнувшись по одному, выскакивали бандиты и, сломя голову, неслись по заброшенным огородам к дальнему лесочку, видимо, не подозревая, что там засел небольшой засадный отряд, выделенный якутом. Четверо прыгнули в речку и поплыли на тот берег, но вокруг сразу поднялись высокие стройные столбики брызг, и они, опустив головы в покрасневшую воду, медленно поплыли вниз по течению. «Пятерня ранен!» — послышалось в наушнике. — Срочно сюда врача, иначе долго не протянет. — Чеглок все. Хана пацану. Твою же мать! — Ага! Бегут, падлы! Якут, прямо на вас! Вали, тварей! — Есть! Хорошо прилетело козлам! Добивай их, ребята! Ближе подпусти! — Ага! На, сука! — Гайка, разлепив спекшиеся губы, спросил я в гарнитуру. — Отзовись! — Лунь! — послышался в наушнике бесконечно родной голос. — Эх, стажер, ну ты даешь! Седой ведь я! Седой! Забыла, что ли? — Но уже не до того. Живая. Пофигу, как там кого зовут. Голос твой сейчас для меня лучше всего на свете. Главное, что прорвались мы с тобой, стажер, снова. — Не ранен, родная? — спросил я, прожав кнопку гарнитуры. — Нет, я в порядке. А ты как? — Живой. — Целый. С облегчением выдохнул я. — Учти, Гайка, черта лысого, я теперь тебя на такое дело отпущу. В мешок и в чулан. А уж потом попробую прощения попросить, если получится. Зато живая будешь. — Ага, одолел один такой. И громкий радостный смех в наушнике. И все не кончается он. Но Хип, глубоко, с силой вздохнув, все же справилась. — Гайка, очень прошу, не высовывайся. И я, снова перекатившись, начал изучать расстрелянный, дымящийся после мин поселок. В одном из домов, громко треща шифером крыши, разгорался пожар. Издалека, куда убежали бандиты, послышались короткие частые очереди, которые вскоре стихли. — Готовы. Отстрелялись, мужики! — лаконично заявил якут. — В поселок пока не соваться, всем держать связь. Обождем и смотреть в оба. В домах может быть еще много чертей, мало ли. И из некоторых домов действительно изредка еще стреляли. Из чердачных окошек и оскалившихся стеклянными зубами разбитых рам, но в ответ тут же кнутом стегало воздух СВД капкана или якута, раздавались скупые короткие очереди. Силуэты в окнах пропадали. Из крайнего кирпичного дома осторожно выполз человек, сразу же скрывшись в густых кустах смородины. За ним след в след вылезли еще двое. Умело прячась в придорожной канавке, сталкер Гоша Чист, оставаясь незамеченным нашими снайперами, замирал в момент стихшей стрельбы и снова совершал короткую, скрытную перебежку в тот момент, когда начинались перестрелки. Он уходил к реке, но явно не в воду, а к густому прибрежному кустарнику, и уходил умело, скрытно. Если бы не оптика моего хакера, я бы никогда не заметил ни его, ни двух бандитов, которых он выводил, уже явно вычислив засады и продумав путь. — Якут, это Седой. Вижу троих. Уходят, — сказал я в микрофон. — Принял. Наведи, поработаю, — коротко ответил тот. — Не надо, я сам. Бойцы, по зоопарке меня не шлепните? Я пошел. — Добро, давай. Я вытащил пустой магазин, извлек из кармана сверточек и, сбросив лоскут ткани, зарядил единственный теплый, нагревшийся от тела патрон с зеленым кончиком. Магазин этот особенный, в отдельный подсумок, под правую руку, а в хакер — полный. И вперед, быстро, хорошим бодрым бегом вслед уходящей мрази. Обещал я тебе чисто, а обещание надо выполнять. И тут Хип выскочила из высокой травы, пристроилась справа и понеслась за мной. Только слышу быстрый легкий топот. — Стажер, куда нафиг? — не сбивая дыхания, быстро спросил я. — Туда. — коротко и очень лаконично ответила девушка. — А ну назад! — Сейчас! И снова тихий топот. Хорошо бегает Хип, быстро и негромко, но так, что фиг оторвешься. В хорошей форме, дева, ничего не скажешь. И никак не поспоришь с ней, при этом, опять же, упрямая. Вот и река. Тропинка между густых ивовых кустов, зелеными клубами закрывающих воду, и осока у кромки воды, и песок, мягкий, грязновато-желтый, а на нем следы. Хорошо бежит, зараза, но ничего, скоро темп сбавит, а там и место чуть более открытое будет, все реже кусты и выше берег. Чист с компанией перестали бежать примерно через 3/4 километра вдоль реки. Следы изменились, стали чаще и не такими глубокими. Хорошо, то, что надо. Наверное, успокоился уже Гоша, решил, что пронесло, и перешел на быстрый шаг. И нам не дело спешить. Впереди со сталкером 2 головореза, поэтому тоже идем тихо и не быстро. Хип, давай чуть в сторонку, кусты впереди кончаются. И тихо смотри, там заляжешь и постарайся аккуратно снять 2 уродов. Гошу только не трогай, мой он. Приняла. И Хип быстрой бесшумной тенью скользнула между пепельно-зелеными зарослями. Река снова повернула немного, и кустарник закончился широким песчаным пляжем у сонного медлительного плеса. Чист шел спокойным, быстрым шагом, метрах в 30. Мы его неплохо нагнали. Я спрятался за крайним кустом. «Действуй, стажер!» Хип не нужно было просить дважды. Треснули 2 короткие, быстрые очереди, разом свалившие обоих бандитов. Чист, мгновенно нырнувший на землю, перекатился, поднял автомат и, лежа на спине, длинной веерной очередью полоснул по кустам. Я, вставив нужный магазин, перезарядил хакер, и единственный патрон ушел в патронник. Гоша отстрелялся. Пустой рожок от АК-74М полетел в сторону, и сталкер начал тянуть из разгрузки следующий. «Свиделись, Чист! Предупреждал ведь тебя!» Я вышел из-за укрытия и направился по речному пляжу навстречу Гоше. Тот, увидев меня, побелел, как полотно, и забуксовал ногами, отпихиваясь от мягкого желтого песка. В выпученных глазах застыл суеверный ужас, и над рекой разлетелся долгий высокий вопль. Гоша не успел ни перезарядиться, ни подняться на ноги. Маленькая пуля калибром 5,56 миллиметра вошла ему чуть ниже подбородка, в щетинистую толстую шею, оставив темное пятнышко, и на выходе буквально разворотила затылок, окрасив песок длинным красным шлейфом. Чист умер мгновенно, разом оборвав последний свой крик, смешавшийся с эхом выстрела. Я подошел, взглянув в остекленевшие глаза, и, наверное, впервые за всю жизнь в моем маленьком красном альбоме не появилось новой фотографии. Молчала душа. И в голове не было ровно никаких тревожащих мыслей, только прохладные, спокойные чувства. Так бывало, когда падал с сердца какой-нибудь тяжелый, угловатый камушек, ожидаемый, но не сбывшейся гадости. Сионист был ранен. Высокий смуглый лоб усеял бисер пота, лицо побелело и как будто заострилось. Он лежал на носилках, и ему уже заканчивали перевязку. Пуля на вылет прошла немного выше бедра, прошив бок, где теперь широким алым пятном пропотели бинты. — О, седой! Плохо мы отстрелялись, бродяга, очень плохо. Но тебе персональное спасибо за снайпера и пулеметчика. Якут уже мне доложил. — Что с потерями? — тихо спросила Хип. Сионист закрыл глаза, вздохнул. 7 погибли, 13 раненых, и 2 очень тяжело. Их на автобусах уже увезли, с ними уехал Костоправ. Дорого нам встал этот бой, очень дорого. Не только бандиты были в лагере, видимо. кое-кто и посильнее с нами воевал. Бывшие наемничьи морды. Зло сплюнул на землю незнакомый мне сталкер. К гадалке не ходи, человек, наверное, 8. Почти все свалили, гады. И что самое паршивое, сталкеры с ними были. Одного я даже узнал. Не трави себе душу, атаман. Якут кивнул в сторону разгромленного поселка. Это надо было сделать. Общество так решило. Тебе бы с ранеными уехать. — Нам бы побольше обстрелянных ребят, — выдохнул сионист. — Ничего, Якут, ерунда, заживет. Бывало хуже. Сколько в поселке положили? — 500 точно. Вперед вышел капкан, поправил на груди СВД. — Посчитаем, не вопрос. 10 козлов еще за поселком, на засаду нарвались. Тоже все лежат. И 15 чертей, наверное, ушли, но это по максимуму. Точно, не больше. А банде однозначно хана. — Одной, может быть, — задумчиво произнес сионист. — Там что в поселке? Есть кто живой? — Есть, — буркнул капкан, почему-то зло ухмыльнулся. В центральном богатом доме закрылись черти. Дверь железная, окна, решетки. Не заберемся. Там еще у них оружие, арсенал. У многих бандюганов, кстати, стволы получше наших будут. Вон, таких, как у Седова, мы уже 3 подобрали. — Ясно, — мрачно кивнул Хип. — Склянок разных химических не находили в некоторых домах? — Натурально, было дело. Якут удивленно приподнял бровь. — Домик там один хорошо разогрелся от мины. И там что-то до сих пор хлопает. Дым разноцветный и вонища. Мы с Хип переглянулись, девушка едва заметно кивнула. К знакомым, значит, чист ушел. Не к своим, которых, если верить безопасникам, вычистили под корень, а к покупателям, клиентам, так сказать, бывшим. Тут же, видимо, и лаборатория была. — Что будешь с домом делать, Якут? Сионист, морщась от боли, сел на носилках и накинул на плечи куртку. Его заметно знобило. — Легли бы вы, атаман. — Ну, не знаю. Оборону держат в круговую. И хорошо держат, не высовываются на выстрел. И нам не подлезть. Будут потери, говорю сразу. Вот не хотелось бы. Хватит нам потерь. Сионист печально вздохнул. У этих вроде бы пулемет был крупнокалиберный. Давайте из него по окнам и дверям, как надо. И с автоматов тоже. А нескольких дельных ребят пусть под прикрытием бутылок накидают. И то дело. Выкурим. Якут махнул рукой. В самом центре поселка, за невысокой узорчатой оградой, возвышался большой двухэтажный дом с 2 цилиндрическими башенками. На покрытых розоватой штукатуркой стенах виднелись многочисленные пулевые отметины, дорогие стеклопакеты были выбиты, но решетки держались. Окна первого этажа, словно нарочно, были сделаны узкими и неплохо подходили в качестве бойниц. Вокруг дома не было ни декоративного кустарника, ни дополнительных строений, поэтому без прикрытия подойти было невозможно. На улицу вынесли старые, видавшие виды НСВ на треноге и ящик с тяжелыми пулеметными лентами. Начал стрелять он не сразу, что-то заело при перезарядке, но после 20-минутной возни пулемет все же выдал оглушительную стальную скороговорку. Кирпичная кладка вокруг массивной железной двери, похоже, была пробита насквозь. В облаках красной пыли и брызг штукатурки появились воронки, перебитые пополам упала на землю изящная каменная колонна когда-то богатого дома. Дверь вздрогнула и провисла на вышедших из стены штырях. Следующая мощная очередь пришлась по окнам, снося остатки стеклопакетов, и тяжелые пули пошли гулять внутри дома, прошивая межкомнатные перегородки и играя рикошетами. Первая бутылка, оставив сизоватый дымный след, полетела в окно, но, видимо, пламя не взялось на тряпке как следует, и огня я не увидел. Вторая стукнула о стену дома, не попав в окно, и по кирпичам вверх побежал бледный в дневном свете ручей бензинового пламени. Обороняющиеся, видимо, осознали перспективы, и из окошка второго этажа проворно высунулась простыня. Сионист приказом по радио прекратил стрельбу. В наступившей тишине с грохотом упала на крыльцо вытолкнутая изнутри дверь, и из дома, злобно косясь, с поднятыми руками вышли 8 человек. Группа Якута сразу же начала их вязать, а капкан с десятком бойцов проник в дом. Через несколько минут к дому подкатила легковушка, и из нее под руки вывели сиониста, посадили на принесенное кресло. Сталкер, несмотря на ранение, неплохо держался. «Здоров будь, сионист!» Один из них, невысокий, даже коренастый, улыбнулся сталкером, словно не обращая внимания на заломленные назад и связанные стяжкой руки. «Я-то думаю, что за беда к нам в гости? А это ты, корешок. Удивительная встреча!» «А ты от меня другой ждал?» — нейтрально поинтересовался атаман. «Я присмотрелся к бандиту. Странно, не знал бы, никогда не сказал. Как ни крути, а прав был старик Ломброзо. Не во всем, пожалуй, но во многом. И со временем, если, конечно, зона этого времени дала, становился сталкер в некотором роде специалистом. Как книжечку нужно было читать лицо, взгляды, малейшие напряжения мимических мышц. Особенно в те времена, когда новый барыга или перекуп, и не знаешь ты, чего ожидать от него в следующую минуту, когда стволы, деньги и хабар зонный, грязный, часто кровью политый. Или в зоне другого бродягу встретишь, тоже вопрос, кто он и что удумал. Но вот встреть я этого, который местными бандитами управлял, не догадался бы. Работяга простой или там учитель сельский. В общем, рубаха парень, ешь его с кашей. Взгляд веселый, открытый, морщинки у глаз смешливые, нос выдающийся орлиный, седина в усах. Разве что, когда поближе рассмотрел, чуть-чуть не то в глазах. Гнилинка крохотная, мутностью такой. Но тут уже непонятно, то ли и впрямь она там есть, то ли просто кажется мне, учитывая антураж встречи. Да и руки совсем не рабочие, надо сказать. Жилистые кулаки, костяшки сбиты, а вот ладонь вывернутая, стяжка перехваченная, гладкая. Не работали этой рукой ни лопатой, ни за станком. И что интересно, ни перстней, ни какого другого боевого раскраса, которым так любили щеголять джентльмены удачи в зоне, по той старой памяти, тоже не видно. «Некрасиво ты устроил, земелья. Очень некрасиво. По беспределу», — хмыкнул связанный бандит, без талики страха в глазах рассматривающий раненого сиониста. «Я твоих не трогал, границы соблюдал. Трудно было прийти в гости и по-человечески проблему решить, а, пес? Да и в чем вообще проблема-то была? Какого черта?» «Твои парни сталкеру руки отрубили, и остальных его ребят порезали». Сионист не спрашивал, а скорее утверждал. «Ну че, было? Так не твоих же, сионист, не твоих!» Бандит смачно харкнул под ноги и с ледяной, едкой яростью, которую уже не пытался скрыть за улыбкой, добавил. «А нехрен было, сукам, по моей земле шариться и тащить, что плохо лежит. Ты-то здесь каким припеком нарисовался? Совсем дурак башку отшибло? Это моя земля, и с теми козлами все по закону вышло. Не понял? Значит, получи». «Нет, бандит, это ты не понял, от чего и пострадал». Сионист все так же был спокоен и говорил негромко, видимо, от ранения. «Твоей эта земля не была и никогда не будет, учти». «Но это мы еще посмотрим», — спокойно, холодным тоном возразил связанный. «Да, кстати, если ты меня валить вздумал, то не советую». «Жить, наверное, хочешь?» — поинтересовался сталкер. «Хочу, ясен хрен. Кто ж подыхать собирается?» — усмехнулся бандит. «Валить меня невыгодно, сталкер. Тебе невыгодно. Весточку пошли, что Сеня старый у тебя. Договорятся мои кореша, в накладе не останешься. Отвечаю. А вообще, мужик, хочу тебе сказать, что не по уму ты делаешь. Такое ощущение, что это не мне бояться надо, сталкерок. Хоп, и столько врагов сразу». «Бывает, не привыкать», — согласился сионист. «Но когда появляется много врагов, то ведь и друзей часто становится гораздо больше. Особенно, когда есть против кого дружить». «Хе-хе», — рассмеялся Сеня. «Если думаешь сталкерье вокруг себя собрать, то обломись, братишка. Любой из этих тебя купит, продаст и на тушенку обменяет. Только отвернись. Все твои друзья, по сути, говно, сталкер. Весь вопрос их дружбы в цене. А мы всегда платили больше. Поэтому ты лучше завещание составь, кому что достанется». «Сталкеры разные бывают, Сеня», — улыбнулся сионист. «Это точно ты подметил, атаман», — кивнул старый. «Вот, глянь, какие шикарные люди со мной тут стоят, ласты связаны. Этот длинный, Чифа, матерый сталкерюга, хочу сказать. Много доходу нам приносил. Сколько же я тебе платил, Чифа? Ну, скажи, дядя. Высокий черноволосый детина с тяжелым, полным лицом отвернулся, зло оскалившись, и промолчал. А за выход платил я Чифе 700 баксов, а если с добычей, то треть стоимости хабара. И знаешь почему, сталкерок? Потому что правильные люди, в отличие от институтских крыс, имеют возможность платить честно. Поэтому Чифа был со мной и в тебя, дурака такого, стрелял. Макар и Ляпчик тоже сталкеры. Да-да, но чуть похуже. Но денежку у меня брали, а Ляпчик одного из коллег, скажем так, вольных и независимых, в спину стрельнул, и хабар его, угадай, кому принес. И все трое — позорные твари, конченые уроды. Старый начал смеяться, шмыгая носом и покачивая головой. Но зато сталкеры! Смотри на них, сионист! Смотри и бойся! «Брешет, сука!» — взвизгнул по бабе мужичок рядом с Чифой. «Я сталкер-атаман! Я в своих не стреляю никогда, понятно? Он сам погиб, приварил его на лестнице. Я ни при чем был вообще, сионист. Пришлось, чтобы не мучился, ну не в спину же. Я сталкер, и срать я хотел на эти вонючие бабки. Я же только ради семьи старался, чтобы на жизнь заработать, ясно? Развяжи, атаман, искуплю, песок жрать буду». «Да не надо его жрать, Ляпчик». «Невкусно же, и смысла нет!» — сионист отвернулся. «Якут, отведи этих троих задом и в расход!» «Сделаем!» — повел тот стволом. «Идем, бродяги! Кто верующий, по дороге помолитесь, что ли? Говорят, помогает!» И Чифа вдруг заорал, дергая крепко связанными запястьями. Орал он мощно, каркающим басом, задыхаясь под конец вопля, затем набирал воздуха со скрипучим всхлипом и снова орал. Упав на землю, он начал кататься, уворачиваясь от рук сталкеров, но его все же подхватили и волоком утащили за дом. Крик стал глуше, но вскоре поднялся до сверлящего визга, оборвавшись с несколькими щелчками пистолетных выстрелов. — А ты отморозок, атаман! Каких еще поискать надо? — задумчиво произнес Сеня, перестав улыбаться. — Погонял у тебя подходящие, вопросов нет. — С этими что, туда же? — спросил капкан, красноречиво взявшись за винтовку. — Обожди, — сионист покачал головой. — Если и впрямь за этим друзья приедут, то мы с ними пообщаемся, почему бы и нет. Распределим сферы влияния, так сказать. — Есть у меня одна мысль. — Уверен, атаман, — помрачнел сталкер. — Договариваться с этими я не буду, да и общество не оценит. — Уверен, дружище, уверен, — кивнул сионист. Мы составим отличный договор. Такое дело, атаман. В крайнем доме, в подвале, бабы заперты. Вы бы их это, выпустили, а то сдохнут ведь, — хмыкнул Сеня. Пацанам моим они круто напряжение снимали, так что пусть живут. Капкан, собери людей, пусть проверят все дома. Сионист сморщился от боли, встал с кресла. Все оружие, боеприпасы и более-менее пригодные грузить и к нам. «Девчонок выпустите. Под наркотой держал их, сволочь!» «А как иначе?» — удивленно пожал плечами старый. «Для их же пользы. Женскую психику меньше травмировать. Хе-хе. Они под сонным лишаем. Знаешь, какие горячие. Попробуй. Тебе понравится. Отвечаю». «Все. Этим мешки на голову и в машины. Капкан, определишь их в подвал, пусть посидят. И охрану. Я поеду. Надо мне тоже костоправу показаться. Чувствую, что надо». — Якут, ты тут за старшего. Тела похоронить любым способом. — Понял, сделаем, — кивнул Якут. Сионист уехал, а мы прочесали каждый дом, вытаскивая на центральную улицу патроны в цинках, уже знакомые мне кустарно сбитые ящики с оружием. В одном гараже нашлись и белые сахарные мешки с еще необработанным зельем, и по соседству оборудованная по последнему слову техники экстракционная лаборатория. Готовый наркотик в овальных коричневых таблетках с изображением бабочки, а также жидкий в ампулах, был уже упакован в картонные коробки. Там же обнаружился и химик, немолодая полная женщина с обрюзгшим лицом, спрятавшаяся в шкафу с одеждой. Якут даже не стал ее выводить. Брезгливо сморщившись и отвернувшись, он захлопнул дверцу гардероба, после чего расстрелял в шкаф весь магазин ПММ. Один из сталкеров вытащил из подсобки лаборатории 10-литровой бутылки с ацетоном, и пахучая жидкость сразу взялась ярким клубящимся пламенем. Тем временем вывели пленных девушек. В синяках, следах потушенных живым телом сигарет, совершенно голые, они сбрасывали на землю одеяло и простыни, в которые их пытались закутать. Еще они зачем-то подходили к сталкерам, растягивая в диких, безумно страшных улыбках потрескавшиеся губы. «Дай покурить, красавчик!» Но тут же бросали в пыль протянутые сигареты. Одна из них начала танцевать, размахивая словно шалью синтетической простыней и громко, заливисто смеясь. А я чувствовал рукой, как дрожит ладонь Хип. Она, навидавшаяся всякого в своей жизни, прошедшая самые поганые места зоны, отворачивалась и тихо плакала мне в лицо. Я уводил ее от дикого хохота, песен, стонов и бессвязной пьяной речи обезумевших от лишая девчонок, многим из которых явно было еще далеко до совершеннолетия. «Можно я убью этого гада, Лун? Потом, когда сионист его обменяет, или что он там собрался с ним делать? Можно я его найду и убью сама?» «Можно, Хип», — не кривя душой согласился я. «Но позже. Если что, помогу. Прикрою». «Якут, что с ранеными бандитами делать?» — спросил кто-то. Сталкер, долгим взглядом посмотрев на освобожденных девушек, мрачно из-под лобья зыркнул на вопрошающего. — А ты не догадываешься, Фил? — Да как-то рука не поднимается. Они же того, раненые. — Ну а ты бы раненый был у них. — Да понятно. — Не, Якут, иди-ка ты к ядреной бабушке. Не могу я так, ясно? Громко, со злостью выкрикнул Фил. — Я не они. — Понятно. Тогда иди, лечи их. Или там, на машину грузи. Костоправу повезем. Но сначала на девчонок глянь как следует и морду не отворачивай. Добрый ты, Фил, как я посмотрю, да не к месту. Фил, скверно выругавшись, махнул рукой и ушел к машинам. Якут проводил его взглядом, после чего повернулся ко мне. — Что скажешь, Седой? — Пойдем пообщаемся, — вздохнул я. — Прав, Фил. По уму, если то, надо их пострелять, конечно, но... Сам понимаешь, что я тебя тоже нахрен отправлю. — Да и я тебя послал бы, — буркнул сталкер. — Ну, пойдем поговорим с козлами. Там их десяток остался всего, двое уже откинулись. — Хип, побудь пока здесь, я схожу ненадолго, — попросил я. Раненые бандиты под охраной нескольких сталкеров сидели у газового участка, привалившись спинами к решетчатому забору. Из 10 раненых один был совсем плох. Его дыхание то замирало, то вновь начинало сильно с хрипом проталкивать в легкий воздух. Он явно был не жилец. Куртка, пропитавшаяся красным, была буквально иссечена осколками мины, и левую ногу вывернула под неестественным углом. Остальные были в сознании, и в их глазах читалась смесь ужаса, боли и обреченности. «Прав, Фил. Не поднялась бы рука, хоть и сволочи они». И вижу, как будто сидит между ними, скривившись от ранения, рыжий паренек в бросовой кожаной куртке. И вроде бы даже голос, знакомый краем уха, послышался. Но, подойдя ближе, понял. Почудилось мне. Показалось. «Ну, орлы, что нам с вами делать?» — задумчиво спросил Якут. «Ясное дело, фраер, что кончать ты нас пришел». Зло с натужным кашлем выдохнул худой, наголо бритый молодчик, держащий у груди пробитую руку. — Чё, не тяни, на, козёлна! — Ты поменьше ругайся, а то рассержусь и на самом деле завалю, говнюк. Якут не поменял интонации. — Мы с мужиками посоветовались тут, порешали. Желающих гасить вас безоружных нема. Как-то так. Хотя надо бы. — Типа отпустите? — Развязно, с желчью спросил кто-то. Но явно, явно послышалась надежда в голосе. Проскочила. «Типа отпустим», — сказал я. «Не потому, что добрые, учтите это, а просто мараться неохота». «Теперь вопрос в студию. Первым делом спрошу за двух ваших. Там, короче, за них нормальная маза идет. Ребята подписались. Чесночок и чугун тут?» «Не, фраер, обломись», — бритый сплюнул в пыль. Чугуна в лохмотье уработала на моих глазах, когда во второй раз мины шарахнула. Накрылась твоя маза. А чесночка, наверное, со старым увезли. Он всегда рядом с бугром терся, типа охрана. Давай рысью за ними, может, догонишь, пока их там не кончили. — А с нами-то что, начальник? — А мы, Зёма, без мазы выходит, — невесело хмыкнул кто-то. — Вопросов больше не имею. Я осмотрел раненых молодчиков. — Бинты, стрептоцит и прочее надо? — Спиртику бы тоже, — попросил один. Якут, кивнув, вытащил из рюкзака медицинскую сумку и, скривившись, бросил ее раненым. — Есть там и спиртик. — Собирайтесь. Кто попроще, берите тяжелых и валите отсюда, очень далеко. Я внимательным взглядом прошелся по глазам бандитов. — Обещаю, если хоть одну рожу в зоне увижу, завалю без разговоров. Память у меня хорошая. — Спасибо, начальник, я уже с жизнью попрощался. — Чирика добейте, хрен ли он кровью давится, не жилец, один фиг. — Короче, фраер, давай. Бритый кряхтя поднялся сам, баюкая окровавленную руку. — Я тебя услышал, на. Понял, на. Идем, пацаны, нежданчик нам организовали. Главное, чтобы не передумали. И вереница бандитов, прихрамывая, белея свежими бинтами, медленно потащилась из разгромленного поселка. — Как думаешь, усвоили науку? — тихо спросил Якут. — Нет, скорее всего, — вздохнул я. — Но маленький шанс имеется. — Сионист узнает, будет нам весело, — резонно заметил сталкер. — Но ничего, переживем. Общество, если что, поймет. После чего, достав пистолет, Якут закончил мучение смертельно раненого бандита и, не оборачиваясь, ушел к машинам. ЗИЛ начал медленно кататься по поселку. В кузов грузили мертвецов, которых мы насчитали 64. Грузовику пришлось дважды отвозить тела. Отдельно, на легковушке с прицепом, мы съездили за телами Чисто и двух бандитов. Бросать их на берегу реки было нельзя. На окраине поселка была незаконченная стройка. Двухэтажный деревянный дом из обшитых тесом бревен с уже заложенными стропилами крыши. Рядом со стройкой нашлись значительные запасы бруса, досок, и незаконченный сруб бани, и Якут приказал все найденное дерево собрать и перенести в комнаты. Работа заняла около 2 часов, и большой дом превратился в жаркий погребальный костер. Пламя, щедро сдобренное соляркой, жадно принялось за сухое дерево, и скоро невозможно стало даже находиться поблизости. Такой плотный жар пошел от оранжевого ревущего полотнища, вытянувшегося в небо. Встречу назначили недалеко от дорожной развязки, в заброшенном еще задолго до катастрофы оздоровительном лагере. Долго ждать не пришлось. С сионистом очень быстро вышли на связь, вечером этого же дня. Пленных бандитов погрузили в кузов ЗИЛа, мы с ХИП тоже вызвались в сопровождение. Всего атаман сталкеров взял с собой 40 вооруженных людей, и еще десяток уехали немного раньше, для разведки и еще какой-то подготовки. Когда мы прибыли, подготовка была уже закончена. Под стук молотков несколько сталкеров заканчивали сооружение, чем-то напоминавшее большие футбольные ворота из бревен. Место было довольно широкое, открытое. По остаткам асфальта и мелких кусков резиновой плитки я решил, что тут когда-то был маленький спортивный стадион. Сионист, несмотря на то, что был ранен, сам, без посторонней помощи, вышел из машины и, сильно хромая, держась за бок, уселся в принесенное кресло. Перед ним поставили складной походный стол. «Капкан, Якут, выставьте дозоры!» — негромко распорядился сионист. «Всем быть наготове. Оружие под рукой. Держать их всех на мушке. Ничего, перебьются. При любом резком движении валить наглухо». «Понятно. Все, ждем гостей». Делегация прибыла через 2,5 часа. На 7 черных, глинцевито отблескивающих «Тойотах» с глубокой тонировкой стекол. Отдельно подъехал микроавтобус, и из машин вышли около 2 десятков человек. Видимо, времена спортивок и кожаных курток безвозвратно прошли. Прибывшие все как один были одеты в тонкие дорогие костюмы, и под пиджаками и галстуками угадывались бронежилеты. Молча вытащив короткие автоматы и ПП, они взяли нас на мушку, и где-то минуту мы в тишине наблюдали друг за другом в прицелы. — Что, сталкер, решил числом задавить? — не очень громко, но различимо спросил один из них, на вид немного за 40, но спортивный, подтянутый мужик, рядом с которым стоял молодой, наголо бритый парень с небольшой сумкой на плече. «Мы для договора здесь ведь?» «Да, для договора», — ответил сионист. «Поэтому все твои стволы на землю сейчас положат и подальше от них отойдут. И руки на виду». «А твои чё, с волынами останутся?» «Останутся. С какой радости-то?» «Тебе встреча нужна не мне, а я тебе не доверяю», — просто сказал сионист. «Но обещаю, в случае ненападения ты и все, кто с тобой, уедут обратно, живыми и здоровыми. Стволы на землю, быстро!» Бандит с сумкой кивнул, и его бойцы с явной неохотой, но все-таки положили автоматы. «Ну, сионист, давай побалакаем. Я, значит, буду Стас Мотор, ну или Станислав Николаевич, если по-новому, по-цивилизованному. Обращайся как хочешь, мы не огорчаемся». «Присаживайтесь, Станислав Николаевич». Сионист улыбнулся, и к столику поднесли второе кресло. «Выясним все вопросы». «О, благодарствую!» Мотор уселся, бросил рядом сумку и, сцепив руки в замок, откинулся на спинку. «Появились у нас с вами, уважаемый Александр Борисович», — подсказал сионист. «Александр Борисович, некоторые неприятности в отношениях», — деловым, спокойным тоном продолжил бандит. «Раньше мы особо не пересекались и друг другу не мешали, можно сказать. Ты, дядя, сильный, ребята твои не промах, да. Мы это вполне осознали в свое время, когда ты отвоевал себе местечко под солнцем. Уважаем, понимаем. Но...» Мотор вздохнул и на глазах помрачнел. «Так нельзя делать, дорогой вы мой. Нельзя. Что это за стрельба? Что за дичь? Ведете себя, как конченый отморозок, а не серьезный человек. Своим вчерашним поступком вы, можно сказать, перечеркнули все мое к вам уважение». «Беда-то какая!» — вздохнул сионист. «Мне теперь будет не хватать вашего уважения, Станислав Николаевич. Но, учитывая, что считались вы с нами лишь постольку, поскольку со мной сейчас полсотни вооруженных людей, и в поселках наших тоже отнюдь не безответные жертвы, то потеря невелика. Будь со мной всего 6 человек, то, глядишь, сразу — хоп! — и никакого уважения. Руки бы, наверное, отрезал мне, да, Мотор?» «Да». Просто согласился бандит. «Отрезал бы, без базара. Потому что я уважаю силу, и сейчас с вами есть сила. Всякий человек, кто смог найти себе людей, вооружить их и взять то, что полагается по праву сильного, достоин уважения. По крайней мере, я стану с ним считаться. Будь ты слаб, будь ты не волк, а овца, то у нас получился бы совсем другой разговор. Так устроен мир, уважаемый. Но мы с тобой волки, сталкер. А волкам не резон рвать друг другу глотки». «Удивительное дело», — хмыкнул сионист. «Какого шакала ни возьми, то каждый себя волком называет». «Ну да ладно». «Банда Сени Старого убила 6 человек и искалечила одного с целью нас предупредить о том, что они сила». «Ну что ж, мы поняли предупреждение». Побледневший от злости бандит некоторое время помолчал, хрустнул кулаками. «Тяжелые слова, дядя. Напрасно буровишь, козел!» Напускная цивилизованность куда-то исчезла. «Да, но вы неправильно поняли это предупреждение. Туго всасываете, сталкерье, и со вчерашним вы попутали капитально. Мы этого не простим и просто так не забудем, говорю сразу». «Мы тоже незабывчивые», — вздохнул сионист. «И, кажется, вам вчера это хорошо объяснили». «Тебе, сионист, еще долго за это расплачиваться придется. Тебе и всем твоим крысам отвечаю. За каждого пацана спросим, учти». «Учтем, не вопрос», — пожал плечами сталкер. «Ты вроде еще зачем-то приезжал?» «Наши в курсе, что у тебя Сеня старый с пацанами». Бандит пнул сумку. «Там, короче, бабло, нормально так. Верни их и разойдемся. Пока разойдемся». «Капкан, верни Мотору его пацанов», — распорядился сионист. Зил, ворча двигателем, проехал под высокие деревянные ворота. С голов сидящих в кузове бандитов сорвали мешки, и в ту же секунду, свистнув, через перекладину перелетели 5 тонких веревок. Сталкеры в кузове, не давая бандитам даже успеть понять происходящее, быстро накинули им на шеи петли, и грузовик тут же проехал дальше. В воздухе, дергаясь и раскачиваясь, остались висеть 5 тел. Бревно громко поскрипывало. — Да ты! — мотор приподнялся, оскалившись и выпучив глаза, но якут, двинув ему в затылок стволом автомата, бросил его обратно на кресло. — Всем на колени! Не рыпаться! Смотреть, суки! — гаркнул кто-то страшно. — Копыта в небо! — А вот это, Стас, уже мое предупреждение тебе! — четко проговаривая каждое слово, глядя в побелевшие глаза бандита, сказал сионист. — Слушай, смотри и запоминай. Сегодня последний раз, когда тебе и всем твоим гадам позволено будет уйти от нас живыми, чтобы все это передать. Сталкер грубо прихватил за красивую богатую прическу мотора и под хруст волос вывернул ему голову в сторону виселицы. «За каждого убитого или покалеченного сталкера вы будете захлебываться в собственной крови. За каждого и всякий раз, поэтому здесь вам больше делать нечего. Хотите жить — убирайтесь, и это наше последнее предупреждение. Других не будет». «Это война, сионист!» С бесконечной яростью, скосив глаза, прохрипел мотор. — Тебе хана, чучело! За старого тебя порвут! — А я разве когда-то искал с вами мира? — усмехнулся сталкер. — Или, может быть, собирался жить вечно? Любой из людей вокруг, если что, меня заменит. Этот тоже запомни, гад, и своим передай. Сионист отпустил волосы, брезгливо вытер о комбез ладонь и скомандовал. Оружие собрать и обыскать каждого, вплоть до ножа. Через 10 минут трупы снять и выдать бандиту вместе с его же деньгами. Пригодятся на билеты. Обезоруженных отпустить. А вам, мрази, ровно день, и чтобы на 100 километров от Москвы вами даже не воняло. Не уйдете — пеняйте на себя. Мотор прохрипел. — Тебе точно хана. Отвечаю. — Значит, договорились, — кивнул сионист. Сталкеры собрали брошенные автоматы и пистолеты, быстро и бесцеремонно обыскали всех, а также тщательно проверили машины. Сумка, которую даже не открывали, полетела в багажник одной из «Тойот», и под прицелами молодчики своими руками вытащили мертвецов из петель и волоком понесли к микроавтобусу. Обезоруженные, потерявшие самоуверенность и вальяжность бандиты, мрачно озираясь, погрузились в машины, и делегация убыла. «Что-то будет», — заметила молчаливая с самого утра мрачно задумчивая Хип. «Обязательно будет, барышня», — хмыкнул сионист. «Каша однозначно заварится большая. Но мы уже реально устали жевать сырую крупу. Пора решать вопрос». «Война, так это точно», — заметил якут, провожая взглядом уезжающей «Тойоты». «Я не слишком опасаюсь этой самой войны», — усмехнулся довольный исходом переговоров капкан. «С кем они там собрались воевать? У нас в 2 поселках уже 150 вооруженных ребят. А это, знаешь, не у студентов подворотни мобильник отжимать. Эта шваль смелая, только когда уверена в своем превосходстве. А мы им по соплям вчера хорошо дали. Надо будет, еще врежем». «Склонен согласиться с капканом», — кивнул сионист. «Открытой войны они не захотят, точно. Будут стараться или снайперов подослать, или машину со взрывчаткой. Поэтому усилить патрули, проверить блоки и цепи на дорогах. Да, к нам, по идее, сейчас начнут подтягиваться бродяги, самые разные. Принимать, но смотреть за ними в оба. Если что, 3-й поселок на примете есть. Чуть подремонтировать, и будет в самый раз. Седой, якут». Мы с якутом переглянулись. «Почему не доложили о том, что отпустили раненых бандитов?» — мрачно поинтересовался сионист. «Жалеть вздумали?» «Не нашлось желающих пристрелить, атаман», — просто ответил я, прямо глядя в спокойные черные глаза. «Добровольцев, конечно, пытались назначить. Это я понимаю, но сообщить бы не помешало. Сами скажете, общество сегодня на сходке». «Так-то общество уже в курсе, но хорошо, скажем», — кивнул якут. «Ладно, невелик грех. Правильно, что отпустили, если так подумать», — сионист задумчиво потер нос. «Пускай разойдутся и расскажут. Хочу, чтобы как можно больше народу узнало, что можно не бояться и не терпеть всякую гниду, что вместе мы действительно сила, раз уж по-другому шакалы не понимают. Главное, чтобы каждый сталкер узнал, чтобы до каждого весточка докатилась. По возвращении в поселок сионист в сопровождении капкана и нас с Хип сразу прошел к лазарету, так как чувствовал себя очень нехорошо. На пороге, устало опустив плечи, в застиранном халате сидел костоправ и мрачно докуривал сигарету. На пришедших он только коротко взглянул и тут же достал из пачки следующую. «Задолбала меня эта ваша войнушка, сталкеры!» Врач глубоко затянулся дымом и осмотрел запачканный кровью рукав. «Одного не довезли, второй тоже, наверное, все. Каловый перитонит, не жилец, скорее всего. И здесь я уже ничего не сделаю, не та больница. Еще один инвалидом останется, но жить будет. Итого, можно сказать, 9 трупов». «Совсем ничего нельзя сделать?» — тихо спросил сионист. «Сделал все, что мог. Промыл, зашил, жду», — мрачно буркнул костоправ. «Но чудес не бывает, атаман. Пуля в живот, а кишечник был полный. Сам понимаешь, что я тебе рассказываю». «Может, к институтским обратиться?» — спросил капкан, но врач только долго, зло посмотрел на него из-под бровей, выбросил окурок. «Вы 11 девок привезли, под лишаем. Не сталкерш, нет, а просто обычных девок, без памяти. Ну и кому они там нужны, а, сталкер? Кто-нибудь за ними приехал, мать твою? А хочешь, чтобы они сталкера лечили? Смешно это, ей-богу!» Капкан вздохнул, отошел в сторону, и там что-то буркнул матерно и невнятно, под нос. «Вот что, сионист!» Доктор протер усталые, покрасневшие глаза. «Ты распорядись, чтоб сибиряк мне клубок выдал и каменное сердце, так как одними антибиотиками там уже бесполезно, походу. Может, хоть так получится, вытянем мужика, если от анобов раньше не помрет, конечно. Распоряжусь, костоправ, ладно. Так что с девчонками?» «Ничего. Закрыли мы их в крайней комнате. Но толку-то? У 3 жесточайшая абстиненция, шок, могут не дожить до утра. Всем сделал, чем мог, детоксикацию. Капельницы, нейролептики. Но это все припарки, атаман. Танцы с бубном, не больше. Там психика сломана на этом зелье». Врач говорил что-то еще, но я, ухватив Хип за руку, буквально потащил ее к дому. Хватит с нее впечатлений, честное слово. «Жалко, что это не я его повесила, Лунь», — только и сказала стажер, после чего отвернулась в окно и даже не прикоснулась к принесенному чаю. «Лунь, Хип, здравствуйте!» — из своей комнаты вышел проф. «У меня хорошие новости. Пеночка проснулась, спрашивала про вас». «Как ваше исследование, профессор?» — спросил я, рассчитывая на то, что и Хип немного отвлечется. «Прекрасно, сталкер, прекрасно! К счастью, наша иная ни капли не возражала против изучения. И лаборатория тоже не подкачала. Все, что можно было замерить и записать, сделано. У меня в жизни не было такой возможности настолько досконально изучить разумного эндемика зоны, Лунь. Причем эндемика лояльного, дружелюбного и весьма приятного в общении. Не исключено, что я первый ученый за всю историю с подобным, скажем так, опытом». «Привет!» И вслед за профом вышла из двери Пенка, улыбнулась нам. «Как чувствуешь себя, Пеночка?» «Я все. Рана пропала совсем, боль пропала совсем», — весело заявила псионик. «Здоровая? Хорошо». «И никаких шрамов, что характерно», — добавил Зотов. «Хип, почему печаль?» — вдруг серьезно поинтересовалась Пенка. «Ты, Лунь, тоже глухой, темный. Тяжело». «Да, это так, Пеночка. Наши погибли, и...» Остальное я передал на ином, тихом языке. Обычные слова было подобрать сложно. «Плохой, сломанный ум», — поняла Пенка. «У тебя был сломанный ум, Лунь, теперь у них. У девушек плохой ум, ясно». И Хип вдруг вздохнула, быстро переглянулась со мной. «Пеночка, а ты можешь посмотреть их, починить сломанный ум?» «Не знаю. Надо мне идти, мне смотреть», — задумчиво ответила иная. «Но я пробую. Эксперимент. Испытание». Пенка облачилась в плащ, летнюю шляпу, и мы целой делегацией двинулись к дому-лазарету. Как и следовало ожидать, посещение не состоялось ввиду резкого протеста раздраженного и вымотанного врача, и Хип, недолго думая, буквально проскользнула в палату сиониста, где ему как раз заканчивали перевязку. Узнав, кто и зачем идет к бывшим пленницам бандитов, атаман отпустил медсестру и подозвал хирурга к себе. «Костоправ, тут такое дело. Просьба к тебе». Сионист понизил голос. «Ты человек не болтливый, но все-таки...» «Как бы тебе сказать?» «В общем, помнишь, я тебе рассказывал по той зоне? Лунь, Хип и, в общем, Пенка». «Постойте!» Врач с крайним изумлением во взгляде посмотрел на нас. «Это они? Серьезно?» «Серьезнее не бывает, доктор», — кивнул сионист. «Но об этом не стоит распространяться. И профессор Зотов, один из ведущих биологов института». «Здравствуйте!» Проф с легким поклоном пожал руку врачу. «Но...» — хирург внимательно осмотрел Пенку. «Пеночка, продемонстрирую», — попросил я. Иная энергично кивнула, сбросила с плеча плащ, сняла шляпу. Костоправ, ощупью найдя за спиной стул, сел и округлившимися глазами с ног до головы осмотрел иную, а затем и нас. «Наслышан, товарищи, наслышан! Ничего себе!» «Доктор, когда-то Пеночка вытащила меня из очень нехорошего состояния, как раз за счет своих способностей проникнуть в разум», — серьезно заявил я, сев рядом с Костоправом. «Может быть, мы попробуем показать ей пострадавших девушек? Хуже, я думаю, не будет». «Куда уж хуже», — согласился врач. «Но, прошу вас, позвольте мне взглянуть на это». «Конечно, доктор». В дальней большой комнате, закрытой на ключ и оставленной под присмотром одной из медсестер, слышались натужные хриплые стоны. Когда дверь открыли, в нос ударила смесь запахов рвоты и немытых тел. Девушки, лежа на кроватях и постеленных на пол матрасах, крупно дрожали, стуча зубами. Сжатые до белизны костяшек кулаки были сажены о стены, обветренные губы искусаны, и кто-то, выкручивая руки, негромко, глухо завывал в углу. — «Покурить бы! Таблетку, доктор!» — послышались стоны. — «Немножко! Ну что вам стоит? Есть же! Точно есть!» — «Сдохну сейчас! Реально сдохну!» — прохрипела худая, высокая женщина с исцарапанным горлом. — «Отпустите, а! Сил нету!» — «Отойдите все!» — Пенка повернулась к нам. — «Я пробую! Им плохо! Очень! Покой!» Мягко, протяжным, влажным шумом заложило уши. Мир потемнел, и все краски выцвели до едва различимых пастельных тонов. По телу от самих кончиков пальцев разлилась покалывающая шерстяная слабость. Вдруг захотелось спать. Проф подхватил разом ослабевшего хирурга, впрочем, сохранившего сознание, и мы помогли вынести его из комнаты. Стоны стихли. Девушки, все как одна, тихо засопели, погрузившись в глубокий сон. Пенка медленно ходила мимо коек, ненадолго замирая у каждой пациентки, прикасалась к их головам боевой рукой. «Им спать. Много спать надо теперь». Иная сказала это очень тихо, или же мне это так послышалось сквозь прибой в ушах. «Плохой ум, сильная боль, большая жажда. Страшно. Сломанный ум. Я останусь здесь этой ночью. Можно починить плохой ум. Будут думать хорошо». «Потрясающе! Невероятно!» — выдохнул Костоправ. «Смотри, врач, сделай, чтоб спали. Плохой ум сломан, хороший нет еще. Спать долго им, тогда хорошо». Пенка подняла лицо, и я заметил, какой действительно бездонной, космической чернотой окутался левый глаз, к которому словно бы протянулись тени из всех углов, а сам воздух комнаты сгустился и почернел. Спать им много надо. Лун, скажи, я видела их память. Я теперь знаю, человеку это сделал человек. Страх, смерть, боль, сломанный ум. Я понимала, что человек ненавидит других, боится чужих, поэтому люди стреляют в таких, как я. Но люди ненавидят своих сильнее, чем нас. Не понимаю. Это труднее, чем говорить, чем знать слова. Пенка ждала ответа. Гуляла темнота под потолком. Мир забывал свои краски. Тени закручивались вокруг иной в черную пушистую галактику. А она все ждала, что я отвечу на ее вопрос. «Спросила бы ты чего-нибудь полегче, Пеночка. Надеюсь, не видишь ты сейчас в моей памяти жадные на выкате зенки барыг, что столько лет жрали и пили с нашей смерти. Не видишь, как задумчиво смотрит на редкий артефакт случайный напарник. Не видишь скелет в научном комбинезоне с простреленным рюкзаком у сталкерской тропы. Звери мы, Пеночка. Озлобленные, дикие, кровавые обезьяны. Вот только признаваться тебе в этом не хочется. Да и себе, в общем, тоже. Пусть и мелькает уже, шелестит кровавыми страничками подлый альбом. Мол, ты на себя, Лунь, сначала посмотри, прежде чем зверями-то разбрасываться. Тоже мне моралист хренов. Мы бываем злыми, Пенка. Правда, бываем очень злыми гадами. Поэтому ты, пожалуйста, берегись нас. Не Зотова, не меня, Схип, а так, вообще, к людям не подходи, не надо. Пенка не ответила, я только почувствовал обрыв контакта. Псионик молча отвернулась к спящим девушкам и замерла в привычной своей манере, тонким каменным изваянием на фоне стены. Постояв еще немного у двери, борясь с сильной сонливостью, я не дождался